Они перелезли через полусгнивший забор и вошли в сарай через заднюю дверь. Тем временем через другую дверь в сарай пытались проникнуть собаковладельцы, и сдерживала их только баррикада из письменных столов. А сразу за баррикадой держала оборону Сахариса, на лице которой было написано отчаяние. Море человеческих лиц и собачьих морд грозило вот-вот захлестнуть отпечатню. Сквозь дикий шум Вильям едва мог расслышать ее голос. «Нет, это пудель! Он совсем не похож на собаку, которую мы разыскиваем!» «Нет, это не то, что мы ищем. Откуда я знаю? Потому что это кошка!» «Тогда почему она умывается?» «Нет, простите, собаки так не поступают». «Нет, мадам, это бульдог». «Нет, это совсем не то». «Да, господин, совершенно уверена, потому что это попугай, вот почему. Ты научил его лаять и написал P.U.S. на боку, но это по-прежнему попугай». Сахариса убрала прядь волос с глаз и, наконец, заметила Вильяма. «Ну и кто до этого додумался? Я бы хотела поблагодарить этого умника». «Кто до этого додумался?» — повторил П.Е.С. «На улице еще много народа». «Боюсь, что полгорода», — ответил Вильям. «Я только что провела самые неприятные полчаса в своей...» «Это курица! Курица, глупая ты женщина! Она только что снесла яйцо!» «В своей жизни. Большое тебе спасибо. Неужели ты не понимал, что будет?» «Нет, это пудель шнауцер!» «Знаешь что, Вильям?» «Что?» «Какой-то полный идиот пообещал вознаграждение». «Это в Анкморпорке, представляешь? Когда я пришла на работу, тут уже стояла очередь в три ряда. И какой кретин мог додуматься до такого? Один человек приперся с коровой. С коровой! Мне пришлось долго спорить с ним о физиологии животных, пока Рокки не треснул его по башке. Бедный тролль. До сих пор пытается навести на улице порядок. Даже дурностаев приносят!» «Послушай, мне очень жаль». «Мы чем-то можем вам помочь?» Они обернулись. Говоривший был священнослужителем, одетым в простую черную рясу амниан. На голове у него была плоская широкополая шляпа, а на груди висел символ амниамства в виде черепахи. Лицо священнослужителя выражало крайнюю благожелательность. «Я брат, втыкаемый ангелами Кноп», — представился священник и отошел в сторону, чтобы все получше разглядели высевшуюся позади него гору в черном. «А это сестра Йеннифер. Она дала обет молчания». Все уставились на ужасное видение в лице сестры Йеннифер, а брат Кноп тем временем продолжил. «Это значит, что она не разговаривает. Совсем. Ни при каких обстоятельствах!» «О боги!» — слабым голосом произнесла Сахариса. Лицо сестры Йеннифер было похоже на кирпичную кладку, а один из ее глаз бешено вращался. «Мы были посланы в Анкморпорг епископом Рогом, как члены его миссии в защиту животных, и вдруг узнали, как вы разыскиваете попавшую в беду маленькую собачку!» — пояснил брат Кноп. «Насколько я вижу, вы... немного завалены работой, поэтому мы и решили предложить вам нашу помощь. Ведь таков наш долг». «Мы разыскиваем маленького терьера», — сказала Сахариса. «Но люди приносят такое». «Ой-ой-ой», — посочувствовал брат Кноп. «Впрочем, сестра Йеннифер всегда хорошо справлялась с подобной работой». Сестра Йеннифер размашистым шагом подошла к письменному столу. Мужчина с надеждой во взгляде протянул ей животное, которое определенно было барсуком. «Он немного захворал!» Сестра Йеннифер опустила кулак на череп мужчины. Вильям поморщился. «Орден сестры Йеннифер проповедует жестокую любовь!» Покачал головой брат Кноп. «Примененное в нужное время наказание способно вернуть заблудшую душу на путь истинный!» «И какой орден принадлежит данная сестра?» — уточнил Отто, наблюдая, как заблудшая душа с барсуком пытается попасть в дверь, а каждая ее нога тем временем выбирает свой собственный истинный путь. Брат Кноп кисло улыбнулся. «К ордену цветочков из вечного раздражения!» — ответил он. «Правда? Не слыхает о таком. Весьма обхватывающее название. Ладно, я долженствую проверить, как бесы делают свой труд». Увидев надвигающуюся сестру Йеннифер, толпа быстро поредела. Те, что с мурлыкающими и поедающими семечки собаками, бежали первыми. Остальные также начали проявлять признаки беспокойства. Вильям почувствовал себя как-то неуютно, хотя не понимал, почему. Определенная часть амнианского духовенства до сих пор свято верила в главную истину. Прежде чем душа попадет на небеса, тело должно побывать в аду. И ни в коем случае не следовало порицать сестру Йеннифер за ее внешний вид или даже за размер ладоней. Пусть они покрыты густыми волосами. Такое ведь иногда встречается в глухих сельских районах. «А чем именно сейчас занимается сестра?» – спросил он. Из очереди доносились вопли и визг. Собак бесцеремонно выхватывали из рук владельцев, награждали свирепым взглядом и швыряли обратно. «Как я уже говорил, мы пытаемся найти собачку», – пояснил брат Кноп. «Возможно, она нуждается в нашей помощи». «Но вот тот жесткошерстный терьер очень похож на изображенного на картинке», – сказала Сахариса. А сестра едва взглянула на него. «Сестра Йеннифер отлично разбирается в собаках», – успокоил ее брат Кноп. «Ну да ладно», – спохватилась Сахариса, поворачиваясь к своему столу. «Нужно возвращаться к работе. Сам собой следующий листок не напишется». «Полагаю, поиски будут успешными, когда мы отпечатаем изображение собаки в цвете», – сказал Вильям, оставшись с братом Кнопом наедине. «Вероятно», — согласился преподобный брат. «У нее был специальный окрас, такой серо-буроватый». И тут Вильям понял, что ему суждено умереть. Когда? Лишь вопрос времени. «Так вы знаете масть собаки?» — тихо промолвил он. «Ты иди, пока копайся в своих словах, Писака», — сказал брат Кноп так, чтобы его слова услышал только Вильям, и на мгновение распахнул рясу, демонстрируя полный набор режуще-колющих инструментов. «Все остальное тебя не касается, понял? А будешь кричать – кто-нибудь погибнет. Попытаешься стать героем – кто-нибудь погибнет. Сделаешь резкое движение – кто-нибудь погибнет. Честно говоря, мне все равно. Можем кого-нибудь убить, чтобы, так сказать, время сэкономить. Говорят, будто бы перо сильнее клинка. Слышал такое?» «Да», – прохрипел Вильям. «Хочешь сам убедиться, правда это или нет?» «Не хочу». Вильям заметил, что хороша гора не спускает с него глаз. «Чем занимается этот гном?» – спросил брат Кноп. «Набирает шрифт, сэр», — ответил Вильям. «Колюще-режущие предметы — такая штука. Вежливость никогда не помешает». «Прикажи ему делать свое дело и не отвлекаться», — велел Кноп. «Пожалуйста, господин Хороша Гора, продолжай», — крикнул Вильям так, чтобы гном услышал его сквозь вопли и лай. «Все в порядке». Кивнув, Хороша Гора повернулся к нему спиной. Театральным жестом он вскинул руку высоко над головой и приступил к набору. Вильям наблюдал за ним. Читать порхающие над кассой пальцы было проще, чем клики семафора. Он пробел дулик? А, так, рядом с «Д» находится «Ж». «Да, несомненно», — громко произнес Вильям. Кноп воззрился на него с подозрением. «Что несомненно?» «Я... просто нервы», — сказал Вильям. «При виде ножа я всегда немного нервничаю». Кноп посмотрел на гномов. Все они стояли к нему спинами. Рука Хороша Горы снова запорхала над кассой, выбирая нужные буквы. «Вооружен? Пробел. Кашляй? Пробел. 4? Пробел. Да». «Что? В горле першит?» — осведомился Кноп, когда Вильям закашлялся. «Снова нервы, сэр». «Окей. Пробел. Зову. Пробел. Отто». «О, нет», — пробормотал Вильям. «Куда этот тот гном направился?» — Забеспокоился Кноп, запуская руку под полу. «В подвал, сэр, за краской». «Зачем? Мне кажется, у вас здесь достаточно краски». «За белой краской, сэр. Для пробелов и серединок О». Вильям наклонился к господину Кнопу и вздрогнул, увидев, что рука того снова нырнула под рясу. «Послушайте, все гномы вооружены топорами, и они очень легко возбуждаются. Из всех находящихся рядом с вами оружия нет только у меня. Пожалуйста, я не хочу умирать. Просто делайте то, ради чего пришли, и уходите». «А из меня получается неплохой трус», — подумал он. «Я как будто создан для этой роли». Брат Кноп отвернулся. «Эй, сестра Йеннифер, как там у нас дела?» — крикнул он. Сестра Йеннифер подошла с мешком, в котором что-то копошилось. «Всех терьеров я собрал!» – пробасила сестра. Брат Кноп резко помотал головой. «Всех терьеров я собрал!» – пропищала сестра Йеннифер тонким голоском. «А еще на улице стражники ядь появились!» Краем глаза Вильям заметил, что Сахариса, сидевшая за своим столом, резко выпрямилась. Похоже, смерть все-таки навестит их сегодня. Отто с нарочито беспечным видом поднимался по лестнице из подвала. На плече у него висел иконограф. Вампир кивнул Вильяму, а за его спиной Сахариса уже вставала, отодвигая стол. «Закрой пробел глаза», — лихорадочно набрал Хорошагара. Господин Кноп повернулся к Вильяму. «Какая еще белая краска для пробелов?» Сахариса выглядела рассерженной и решительной. Сейчас она очень походила на госпожу Эликсир, услышавшую неуместное замечание. Отто поднял свой ящик. Вильям успел заметить набитый убервальдскими сухопутными угрями лоток. Господин Кноп откинул полурясы. Вильям прыгнул на подходящую девушку со скоростью плывущей в патоке лягушки. Гномы с топорами в руках начали перелезать через низенький барьер, отделяющий отпечатную машину, и тут... выдохнул Отто. Время остановилось. Вильям почувствовал, как вселенная сворачивается. Стены и потолок стали облезать с окружающего их купола, как кожура с апельсина. И в помещение ворвалась наполненная ледяными иголками тьма. Раздавались прерывистые голоса, в воздухе носились отдельные слоги, случайно вырванные слов. И у Вильяма снова возникло чувство, что тело его стало тонким и нереальным, как тень. А потом он упал на Сахарису, крепко обнял ее, и они покатились за баррикаду из письменных столов, так кстати оказавшуюся поблизости. Собаки завыли. Послышались людские крики. Затем завопили гномы. Раздался треск ломающейся мебели. Вильям лежал неподвижно, пока гром не стих. Пока шум не сменился стонами и руганью. Ругань была обнадеживающим показателем. Ругались явно гномы, а это значило, что они не только живы, но и очень рассержены. Вильям осторожно поднял голову. Никакой очереди. Никаких собак. Только топот ног и быстро удаляющийся сердитый лай. Задняя дверь болталась на петлях. Вильям вдруг ощутил пневматическое тепло Сахарисы в своих объятиях. Вся его прошлая жизнь была посвящена расположению слов в радующем слух порядке. И о подобных ощущениях он даже никогда и не мечтал. «Неправильно», — поправил его внутренний редактор. «Лучше использовать «никогда не мечтал испытывать». «Я страшно сожалею», — сказал он. «А вот это...» Мгновенно согласился внутренний редактор. «Вполне невинная ложь, как спасибо, сказанное тете за такой милый носовой платочек. Все хорошо, все хорошо». Вильям осторожно выпустил Сахарису из своих объятий и попытался подняться на непослушные ноги. Гномы тоже пытались принять вертикальное положение. Некоторых громко рвало. Тело Отто лежало на полу. Брат Кноп, убегая, успел таки нанести один точный удар, перерезавший вампиру шею. «О боги!» – пробормотал Вильям. «Какая ужасная потеря!» «В смысле головы?» – спросил Баддони, всегда недолюбливавший вампира. «Да, полагаю, можно и так выразиться». «Мы должны что-то для него сделать. Правда? Да, если бы он не додумался использовать угрей, меня бы непременно убили. Извиняет. Покорнейше извиняет. Монотонный голос доносился из-под верстака отпечатников. Хороша гора опустился на колени. «О, нет!» – пробормотал он. «Что там такое?» – спросил Вильям. «Там Отто». «Извиняет еще раз, но не помогает вы мне выбираться отсюда». Хороша гора, поморщившись, запустил руку в темноту, из которой продолжал доноситься голос Отто. «О, майн гот, здесь мертвая крыса лежает. Кто-то, должно быть, роняет недоедаемый обед. Какая противность! Най, най, только не за ухо, не за ухо! За волосы, бите!» Рука гнома появилась из-под верстака, вытащив на свет, за волосы, как и было попрошено, голову Отто с бешено вращающимися глазами. «Все цел не повредим?» – спросил вампир. «Мы вставаем на волосок от погибели». «Отто, с тобой все в порядке?» – осторожно спросил Вильям, про себя осознавая, что этот вопрос мог бы завоевать первый приз на конкурсе «Сморозь глупость». «Что? О, я! Похоже, что я! Не на что пожаловаться! Я полный порядок, просто слегка теряет голову, что есть небольшой недостаток». «Это не Отто», – сказала Сахариса. Ее слегка потряхивало. «А кто же еще?» – возразил Вильям. «Ну, в смысле, кто еще мог?» «Отто был выше», – ответила Сахариса и рассмеялась. Гномы тоже рассмеялись. В такой момент они готовы были смеяться по причине или без. Однако Отто, похоже, было не до смеха. «Я хо-хо-хо-хо», – сказал он. «Знаменитое анкморпоргское ощущение юмора. Каковая смешная шутка. Хохотайте на здоровье. Не позволяйте мне помешать». Сахариса уже задыхалась. Вильям осторожно обнял ее за плечи, потому что от такого смеха и умереть было недолго. И вдруг она разрыдалась, громко всхлипывая между приступами смеха. «Я чуть не умерла», – прорыдала она. «А по-моему, это чуть не происходит со мной», – отозвался Отто. «Гер хорошо гора, битте, поднеси меня, мое тело. Оно должно лежать где-то в окрестностях». «Может, тебя как-нибудь пришить?» – попытался сформулировать вопрос хороша гора. «Найн, на нас быстро все заживает», – ответил Отто. «А, вот оно, битте. Ты покладает меня возле меня и повернитесь прочь. Я немного неловко ощущаю себя, словно ходить по воду. Вы меня понимаете?» Гномы, все еще не пришедшие в себя от побочных эффектов темного света, подчинились. И буквально через мгновение они услышали: «Можно обращаться взад!» Собравшийся воедино Отто уже принял сидячее положение и сейчас вытирал шею носовым платком. «Этого маловато», – пояснил он, увидев удивленные лица. «Нужно еще кол сердце вонзает. А теперь рассказывает, что это бывает. Гном говорит, я просто отвлекает внимание». «Мы ж не знали, что ты воспользуешься темным светом», – рявкнул хороша гора. «Прошивает прощения. Я наготове имею только сухопутные угри, а вы кричает: «Шнель, шнель! По-вашему, что мне поделывает?» Я ведь повязал!» «Этот цвет приносит несчастье!» – воскликнул гном по имени Дрема. «Я? Вы так думаете? Однако воротник у рыбашка я буду стирать!» – резко произнес Отто. Вильям, как мог, попытался успокоить Сахарису, которая все еще дрожала. «Кто это были?» – спросила она. «Я не знаю точно, но им определенно была нужна собака-ветинари». «Зато я знаю точно, это сестра, не настоящая монахиня, понятно?» «Сестра Йеннифер выглядела очень странно», — уклончиво согласился Вильям, не желая вдаваться в подробности. «Просто у меня в школе учителя были еще хуже», — фыркнула Сахариса. «От сестры-жертвенницы доски коробились, в смысле, от ее языка. И я уверена, что «ять» — это плохая буква. По крайней мере, та сестра использовала эту букву именно в таком значении. То есть, чтобы все поняли, эта буква плохая. А тот священнослужитель... У него был нож. Тем временем Отто грозили большие неприятности. «И при помощи этих угрей ты делал картинки?» — спросил Хороша Гора. «Я? А что?» Гномы принялись хлопать себя по ляжкам, отворачиваться в сторону, то есть разыгрывать обычное немое представление, которое призвано дать понять. «Не, ну есть же на свете такие идиоты. Просто даже не верится». «Ты же знал, что это опасно!» — воскликнул Хороша Гора. «Обычные суеверования!» — парировал Отто. «Все происходит очень быстро. Морфическая характеристика объекта выстраивает резоны или предметные частицы в фазовом пространстве согласно теории временной релевантности и порождает эффект множественности ненаправленных окон, которые пересекаются с иллюзией настоящего и создавает метаморфические образы в соответствии с предписаниями квазиисторической экстраполяции. Понимает? В этом не есть что-то загадочное!» «Зато этот цвет определенно спугнул тех злодеев», — вмешался Вильям. «Их спугнул не свет, а наш тупуры!» — убежденно заявил Хороша Гора. «Скорее ощущение, что верхняя часть твоей головы открылась и прямо тебе в мозг вонзаются сосульки», — возразил Вильям. Хороша Гора заморгал. «Ну, хорошо, это тоже!» — согласился он, вытирая пот со лба. «Ты здорово умеешь обращаться со словами!» В дверях появилась чья-то тень. Хороша Гора схватился за топор. Вильям застонал. Тень принадлежала командору Ваймсу. А хуже всего было то, что главнокомандующий стражей улыбался, лишенный веселья хищной улыбкой. «А-а-а! Господин Деслов», — сказал Ваймс, переступая через порог. «В данный момент по городу в панике носятся несколько тысяч собак. Интересный факт, не правда ли?» Прислонившись к стене, он достал сигару. «Я сказал собак», — произнес он, чиркая спичкой о шлем Хороша Горы. «Хотя следовало сказать... В основном собак. Есть еще кошки. На самом деле кошек становится все больше, потому что нет ничего лучше приливной волны из дерущихся, кусающихся и воющих собак, чтобы вызвать в городе, выразимся так, оживление. В нашей нижней области, потому что, кажется, я забыл об этом упомянуть, собаки очень нервничают. А о скоте я тоже не упоминал», — продолжал Ваймс небрежным тоном. «Знаешь, сегодня ведь базарный день. Люди пригоняют в город коров, лошадей и все такое прочее. И вдруг, о боги, на них из-за угла накатывается волна отчаянно воющих собак. Плюс овцы. И домашняя птица. Хотя, полагаю, к нынешнему моменту в городе уже не осталось домашней птицы». Он пристально посмотрел на Вильяма. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «У нас возникла небольшая проблема». «Да неужели? Правда? Умоляю, поделись!» «Собаки испугались, когда господин Шрик попытался сделать один снимок», — признался Вильям. Это было чистой правдой. Темный свет вызывал ужас, даже если ты знал, что происходит. Командор бросил испепеляющий взгляд на скромно потупившего взор Отто. «Ну хорошо», — хмыкнул Ваймс. Зато я могу рассказать тебе кое-что интересное. Сегодня состоятся выборы патриция». «И кто будет выбран?» — спросил Вильям. «Я понятия не имею», — пожал плечами Ваймс. «Выберут господина Скряба из гильдии башмачников и кожемяк», — громко высморкавшись, сообщила Сахариса. Ваймс с подозрением посмотрел на Вильяма. «И как вы об этом узнали?» «Это все знают», — фыркнула Сахариса. «А лично мне об этом рассказал один молодой человек. Сегодня утром в пекарне». «О, где бы мы были, если бы не слухи?» — воскликнул Ваймс. «Так или иначе, господин Деслов, сегодня не совсем удачный день для неприятностей. Мои люди сейчас беседуют с некоторыми из твоих собачников. Должен признаться, не со многими. Большинство горожан отказываются разговаривать со стражей. Представить себе не могу, почему. Мы так хорошо умеем слушать. Значит, ты ничего не хочешь мне сказать?» Ваймс окинул взглядом помещение. «По-моему, все как-то странно смотрят на тебя». «Правда не нуждается в помощи стражи», — ответил Вильям. «Я имел в виду не помощь», — пояснил Ваймс. «Мы не сделали ничего плохого». «А вот это решать мне». «Правда? Весьма интересная точка зрения». Вильям достал из кармана свой блокнот. «О», — сказал Ваймс. «Понятно». Он опустил руку и снял с ремня темную палку с закругленными концами. «Ты знаешь, что это такое?» «Дубинка стражника», — ответил Вильям. «Большая». «Последнее, так сказать, средство», — ровным голосом констатировал Ваймс. «Палисандровая. Настоящее произведение искусства. И вот тут, на этой маленькой табличке, говорится, что я должен поддерживать порядок. А ты, господин Деслов, в данный момент мешаешь мне этим заниматься». Они сцепились взглядами. «Какой странный поступок совершил ветеринар непосредственно перед происшествием?» — спросил Вильям так тихо, чтобы его услышал только Ваймс. Ваймс даже глазом не моргнул. Но через мгновение он положил на стол дубинку со стуком, который в полной тишине прозвучал неестественно громко. «А теперь ты положи на стол свой блокнот», — спокойно предложил он. «Только ты и я. Обойдемся без столкновений символов». На сей раз Вильям понял, где проходит путь мудрости. Он положил на стол блокнот. «Вот и хорошо», — кивнул Ваймс. «А сейчас мы с тобой отойдем в уголок, чтобы не мешать твоим друзьям наводить порядок. Поразительно! Какая-то обычная картинка, а сколько мебели переломано!» Он отошел в сторону и сел на перевернутое корыто. Вильяму пришлось довольствоваться конем-качалкой. «Ну хорошо, господин Деслов. Пусть будет по-твоему», — сказал Ваймс. «А, значит, по-моему, все-таки существует». «Ну, ты ведь не собираешься делиться со мной тем, что знаешь?» «Я не совсем уверен в том, что знаю», — пожал плечами Вильям. «Но мне кажется, что незадолго до преступления лорд Витинари совершил некий странный поступок». Ваймс достал из кармана свой блокнот и полистал его. «Патриций вошел во дворец через конюшню около 7 часов утра и отпустил стражу», — сообщил он. «Значит, его не было во дворце всю ночь?» Ваймс пожал плечами. «Его сиятельство приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. Стражники не спрашивают, куда он уходит и зачем. Они что, разговаривали с тобой?» Вильям был готов к этому вопросу. Вот только у него не было ответа. Он пару раз встречался с представителями дворцовой стражи и знал, что туда отбирают людей не по умственным способностям, а по преданности, граничащей с сумасшествием. Значит, никто из них в горле костью быть не мог. «Я так не думаю», — наконец сказал он. «Не думаешь?» «Минуточку». В горле кости заявил, что знает Вафлза, а песик непременно заметил бы странное поведение хозяина. Собакам нравится, когда все происходит по расписанию. «Мне кажется несколько необычным, что его сиятельство оказался вне дворца в такое время», — осторожно произнес Вильям. «Это выпадает из его расписания». «А как насчет попытки прирезать собственного секретаря и сбежать с очень тяжелым мешком денег? Это, по-твоему, не выпадает?» — съязвил Ваймс. «Да, мы тоже обратили на это внимание. Мы совсем не дураки, просто выглядим такими. А еще стражник сказал, что от Патриция пахло алкоголем». «Лорд Витинари что, пьет?» «Нет. Во всяком случае, не на людях». «У него в кабинете стоит шкафчик со спиртными напитками». Ваймс улыбнулся. «А, ты заметил. Патрицию нравится, когда пьют другие». «Но, может, он пытался набраться храбрости перед тем, как...» Начал было Вильям и замолчал. «Нет, только не Витинари. Он человек другого склада». «Вот именно!» — согласился Ваймс и прислонился спиной к стене. «Может, ты еще подумаешь, а, господин Деслов? Или найдешь кого-нибудь, кто поможет тебе подумать?» Новые нотки, прозвучавшие в голосе командора, подсказали Вильяму, что неофициальная часть разговора закончилась. «Что вам известно о господине Скрябе?» — спросил Вильям. «О Татле Скрябе? Сын старого Таскина Скряба. В течение последних 7 лет является главой гильдии башмачников и кожемяк», — начал перечислять Ваймс. «Отличный семьянин, владеет лавкой в Фитильном переулке». «И это все?» «Господин Деслов, это все, что известно страже о господине Скрябе. Ты меня понимаешь? Есть люди, о которых мы знаем куда больше. И поверь мне, тебе об этих людях знать совсем не хочется». «А-а-а». Вильям наморщил лоб. «Но в Фитильном переулке нет обувной лавки». «А я что-то говорил про обувь?» «В действительности, единственная тамошняя лавка, хоть как-то связанная с кожей, это...» «Ее-то я и имел в виду». «Но... там продаются...» «Это вполне можно назвать изделиями из кожи», — перебил Ваймс и взял со стола дубинку. «Да, а еще там продаются кое-какие изделия из резины, а также изделия из перьев, плетки и всякие этакие штучки». Вильям покраснел. «Но...» «Лично я никогда там не бывал», — пожал плечами Ваймс. «Но, насколько мне известно, у капрала Шнобса имеется полный каталог тамошних товаров. Не думаю, что в городе существует гильдия производителей всяких этаких штучек. Хотя мысль, конечно, забавная. Как бы там ни было, с точки зрения закона, господин Скряб чист. Старое дело, старая семья. Соответствующая атмосфера, в результате которой приобретение того-сего, всяких этаких штучек, иначе говоря, становится столь же естественным, как и покупка полфунта окорока. А еще, по слухам, господин Скряб, став патрицием, в первую очередь помилует лорда Витинари». «Что? Без суда?» «Ну разве не мило?» С кошмарной жизнерадостностью воскликнул Ваймс. «Неплохое начало для вступления в должность. Так сказать, чистый лист, свежий старт, Зачем ворошить старое белье? Бедняга, переработал, бывает. Рано или поздно просто обязан был сломаться. Слишком редко бывал на свежем воздухе. И так далее. Затем лорда ветеринария можно будет поместить в какое-нибудь тихое, укромное местечко. И все мы скоро позабудем об этом отвратительном инциденте. Всем от этого только лучше будет. Правда? Но вы же знаете, он не... Знаю? Я? Удивленно спросил Ваймс. Это, господин Деслов, официальная дубинка стражи, положенная мне по должности. А вот если бы это была дубина с гвоздем на конце, мы жили бы совсем в другом городе. Ну, мне пора. А ты поразмышляй на досуге. Хорошо, поразмышляй. Вильям проводил его взглядом. Сахариса уже взяла себя в руки, возможно, потому что никто и не пытался ее успокоить. «Ну, что будем делать?» — спросила она. «Не знаю. Выпускать листок. Это наша работа». «А что, если эти люди вернутся?» «Вряд ли они вернутся. Теперь это место под наблюдением». Сахариса принялась собирать с пола бумаги. «Наверное, мне сейчас лучше занять себя чем-нибудь». «Вот это называется сила духа». «Если бы ты дал мне пару-другую абзацев про тот пожар...» «Отто удалось сделать вполне приличный снимок», — вспомнил Вильям. «Верно, Отто?» «Да, выходит неплохо, но...» Вампир смотрел на свой разбитый иконограф. «О, сочувствую. Правда», — сказал Вильям. «Я имею и другие», — пожал плечами Отто. «По честности говоря, я думаю, в большом городе все бывает проще, более цивилизированно. Мне говорит, в большой город толпа не гоняет тебя вилами, как бывает в Гутталлине. То есть я прикладываю старания. 3 месяца, 4 дня и 7 часов полного повязывания. Я всему отказываю. Вы не представляете, как тяжело не обращать внимания на бледных дам в бархатных жилеточках, таких вызывательных кружевных черных платьях и крохотных туфельках на высокий каблук. О, каково искусание! И я неустыженно признаваю это». Он в отчаянии покачал головой и уставился на свою окровавленную рубашку. И вдруг аппаратуру разбивает. Мой лучший рубашка покрывает кровью. Красной-красной кровью. Густой, темной кровью. Кровью. Кровью. Кровью. Быстрее! Крикнула Сахариса, отталкивая Вильяма. «Господин Хорошагора, держи его за руки!» Она махнула рукой гномом. «Я была готова! Двое, хватайте его за ноги! Дрема, у меня в столе кусок кровяной колбасы!» «Солнечный круг, небо вокруг!» — взвыл Отто. «О, боги, у него глаза светятся красным!» — воскликнул Вильям. «Что нам делать?» «Можно еще раз отрубить ему голову!» предложил Бадони. «Очень неуместная шутка, Бадони!» резко оборвала его Сахариса. «Шутка? Разве я улыбаюсь?» Отто встал. Гномы, отчаянно ругаясь, свисали с его худых плеч. «Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира!» «Да он силен, как бык!» завопил Хороша Гора. «Держитесь, мы сейчас поможем!» крикнула Сахариса. Покопавшись в сумочке, она вытащила тонкую брошюру в синей обложке. «Вот, взяла сегодня утром в Мессии в скотобойном переулке. Это их песенник». Она снова начала всхлипывать. «Такая грустная песня. Называется «Пусть всегда будет солнце». Она про маленького мальчика, которого... «Ты хочешь, чтобы мы ее спели?» перебил хороша гора, которым размахивал отчаянно сопротивляющийся Отто. «Чтобы оказать ему моральную поддержку!» Сахариса вытерла глаза носовым платком. «Вы же видите, он пытается бороться! Ради вас сегодня он положил свою жизнь!» «Как положил, так и поднял!» Вильям наклонился. Его внимание привлекло нечто валяющееся среди обломков иконографа. Бес, разумеется, сбежал, но нарисованная им картинка осталась. Быть может, на ней... На картинке, не совсем удачно, правда, был изображен человек, который называл себя «братом Кнопом». Невидимый для человеческого глаза свет превратил его лицо в белое пятно. Но тени за его спиной... Вильям присмотрелся. «О, боги!» Тени за его спиной были живыми. Шел снег с дождем. Брат Кноп и сестра Тюльпан пытались бежать по покрытой ледяной коркой земле, сквозь пелену ледяных капель и крупы. Пронзительные свистки позади становились все громче. «Быстрее!» — крикнул Кноп. «Эти ять мешки такие тяжелые!» Теперь свистки доносились и с другой стороны. Господин Кноп не привык к подобному. Стражники не должны вести себя так организованно и увлеченно. Ему и раньше приходилось уходить от погони, когда тот или иной план вдруг срывался. Так вот, стражники, запыхавшись, должны были прекратить преследование уже на втором повороте. Он даже немного рассердился по этому поводу. Местные стражники вели себя неправильно. Неожиданно господин Кноп почувствовал некое свободное пространство по правую руку от себя, которое занимали только влажные, кружащиеся в воздухе хлопья снега. Далеко внизу что-то тяжело хлюпало и бурчало, как в животе при несварении желудка. «Это мост! Бросай мешок в реку!» — приказал он. «Но мы ж ять хотели!» «Неважно! Избавимся от всех разом! Бросай, и нет проблем!» Сестра Тюльпан что-то пробурчал в ответ и, затормозив подошвами, остановился у парапета. Два скулящих и лающих мешка полетели вниз. «Это ять всплеск, что ли?» Недоуменно вопросил сестра Тюльпан, всматриваясь в темноту. «Какая разница? Бежим!» Снова набирая скорость, господин Кноп неуютно поежился. Он не понимал, что с ним сделали в том сарае, но ощущение было такое, словно он прошел по собственной могиле. А еще он чувствовал, что за ним гонятся не только стражники, и поэтому побежал еще быстрее. Несколько неохотно, но поразительно стройно и гармонично, потому что никто не умеет петь более гармонично, чем хор гномов, даже если песня совсем не о золоте, а о том, как хочется напиться чистой водицы. Хотя в других обстоятельствах с таким же успехом можно было ожидать, что коровы запоют «О, дайте нам облиться кетчупом в экстазе». Гномы начали вторить словам. И их пение, казалось, немного успокоило Отто. Кроме того, прибыл аварийный запас ужасной кровяной колбасы. Для вампира эта колбаса была все равно, что картонная сигарета для заядлого курильщика. Но, по крайней мере, он мог хоть во что-то вонзить зубы. И когда Вильям наконец смог оторвать свой взгляд от ужасных теней, Сахариса уже вытирала лоб Отто носовым платком. «О, я опять так устыжен! Куда теперь девает моя голова?» Вильям показал ему снимок. «Отто, что это такое?» У теней были огромные кричащие пасти. У теней были выпученные глаза. Они не двигались, пока ты смотрел на них. Но если ты бросал на картинку второй взгляд, создавалось отчетливое впечатление, что тени каким-то образом переместились. Отто поежился. «Я ползавать в всех угрей, что имеет. И? Какой ужас! Пробормотала Сахариса, отворачиваясь от извивающихся в адских муках теней. Я ощущаю себя ни на что негодным, признался Отто. Очевидно, они проявляют очень сильную силу. Расскажи нам, Отто. Я, хорошо. Ты ведь знаешь, что иконографии не умеет лгать. Конечно. Я? Так вот, когда сильный темный свет, изображение натурлих не лжет. Темный свет открывает истина для темных глаз сознания. Он замолчал и вздохнул. И где зловещательный раскат грома? Снова найн? Какая пустошная трата. Но вы можете глядеть на тени, изучать их. Все повернулись и поглядели на тени, скопившиеся в углу комнаты и под крышей. Это были самые обычные тени, в которых не было ничего, кроме пыли и пауков. Но там только пыль и... Начала была Сахариса. Отто вскинул руку. Уважаемая мадам, я ведь только что объясняет. С философской точки зрения, истина из то, что метафорически здесь помещается. Вильям снова уставился на картинку. Я пытаюсь надежу, что с воспоможением фильтров я избавляюсь от нежелательного эффекта, продолжал Отто. Но, увы, это куда хуже, чем призабавные овощи, констатировала Сахариса. Хорошагора покачал головой. Это нечестивость, сказал он. Не смей больше этим заниматься, понял? Вот уж не думал, что гномы настолько религиозны, заметил Вильям. Мы совсем не религиозны, возразил Хорошагора. Но понимаем, что такое нечестивость, и уверяю тебя, именно это мы сейчас перед собой видим. Я больше не желаю смотреть на эти темные картинки. Вильям поморщился. На них изображена правда, подумал он. Но способны ли мы узнать правду, увидев ее? Эфепские философы, к примеру, считают, что кролик не способен перегнать черепаху и даже могут это доказать. Значит, это и есть правда. А еще я слышал, как один волшебник рассказывал, что все вокруг состоит из маленьких цифр, которые перемещаются быстро-быстро и оттого становятся осязаемыми. Это правда или нет? Многие события, произошедшие за последние несколько дней, были совсем не тем, чем казались на первый взгляд. И я думаю, что они неправдивы. Хотя я не могу объяснить, почему я так считаю. «Да, Отто, завязывай с этим», — сказал он. «Вот именно», — поддержал Хорошагора. «Давайте, наконец, вернемся к нормальной жизни. Нам еще листок нужно выпустить. Хорошо?» «Ты считаешь нормальным, когда чокнутые жрецы начинают собирать собак, а вампиры валяют дурака со всякими зловещими тенями?» уточнил Гауди. «Под нормальной я подразумеваю жизнь до этих событий», ответил Вильям. «О, понятно! Как в старые добрые времена!» кивнул Гауди. Впрочем, через пару минут в отпечатне установилась тишина, нарушаемая лишь редкими всхлипами со стороны стоящего напротив Вильяма стола. Вильям написал статью о пожаре. С этим никаких проблем не возникло. А затем он попытался связно изложить на бумаге события последних дней. Но вдруг обнаружил, что дальше самого первого слова ему никак не продвинуться. Слово было «Итак». Хорошее, надежное слово, не вызывающее ни малейших сомнений. Зато немало сомнений вызывали события, которые он пытался описать. В этом-то и проблема. Он хотел... Ну и что он хотел? Проинформировать людей? Да. Вызвать у них беспокойство? По крайней мере, у некоторых. Чего он не ожидал, так это того, что его слова окажутся несущественными. Новостной листок выходит и... ничего. Всем просто плевать. Такое впечатление, люди готовы что угодно принять за чистую монету. Так есть ли смысл писать очередную статью о деле ветеринара? С другой стороны, в этом деле изрядно прибавилось собак, а люди любят читать про всяких там животных. «А ты на что надеялся?» — спросила Сахариса, словно прочитав его мысли. «На то, что толпы хлынут на улице?» «Насколько мне известно, ветеринар был не самым приятным человеком. Может, он в самом деле заслуживает того, что с ним случилось? Во всяком случае, так поговаривают». «То есть, по-твоему, правда людей совсем не интересует?» «Слушай, для большинства людей правда – это деньги, которые они должны найти до конца недели, чтобы заплатить за жилье. Посмотри на господина Рона и его друзей. Что для них правда? Они вообще под мостом живут». Она показала ему лист бумаги в линейку, исписанный от края до края мелким почерком со старательно выдержанным наклоном. Так обычно пишет человек, для которого письмо – очень непривычное занятие. «Это отчет о ежегодном собрании Ангморпоргского общества любителей клеточных птиц. Они вполне обычные люди, которые ради своего развлечения разводят канареек и других пташек. А председатель общества живет по соседству, поэтому он и передал отчет мне. И все это для него крайне важно. Но, боги тому свидетели, как это скучно. Речь только о лучших экземплярах, да об изменении правил участия в выставках для попугаев, споры о которых продолжались аж целых 2 часа. Споры об изменениях, разумеется. С попугаями все и так ясно. Но спорили об этом люди, которые большую часть времени проводят за тем, что делают фарш из мяса или пили древесину, то есть живут обычной, неприметной жизнью, которую управляют другие люди. Понимаешь? Они никак не могут повлиять на то, кто будет править городом, но могут сделать так, чтобы какаду не путали с обычными попугаями. И ведь они не виноваты. Просто таков порядок вещей. Почему ты сидишь с открытым ртом?» Вильям закрыл рот. «Да, конечно. Я понимаю». «А вот мне так не кажется», — резко оборвала его Сахариса. «Я нашла тебя в книге Пэра Втвурпа. Твоя семья могла позволить себе никогда не думать о всяких мелочах. Члены твоей семьи всегда принадлежали к людям, которые управляли жизнями других людей. Этот новостной листок для тебя — просто развлечение. Разумеется, ты в него веришь. В этом я ни чуточки не сомневаюсь. Но если ситуация станет особо кой-хренной, ты... твои деньги ведь никуда не денутся. А вот у меня этих денег нет. Поэтому я хочу сохранить свою работу. И если ради этого придется наполнять листок тем, что ты презрительно называешь старостями, я буду это делать». «Но у меня тоже нет денег. Я сам зарабатываю себе на жизнь». «Да, но у тебя был выбор. Кроме того, аристократы не допустят, чтобы какой-нибудь барчук умер с голоду. Всегда подыщут для него глупую работу за серьезную зарплату». Сахариса замолчала, переводя дыхание, и убрала прядь волос с глаз. После чего посмотрела на Вильяма так, как смотрит человек, уже запаливший фитиль, и только потом задумавшийся, а не слишком ли сильный заряд заложен на противоположном конце. Вильям открыл рот, попытался подобрать нужное слово, но так и не смог ничего сказать. Он сделал еще одну попытку. Наконец, несколько хрипло он произнес: «Ты, конечно, более или менее права». «Следующим словом будет «но», я просто уверена в этом», — перебила его Сахариса. Вильям почувствовал на себе взгляды всех отпечатников. «Да, но...» «Ага». «Но это очень большое «но», понимаешь? очень важное, но кто-то должен заботиться о правде. В чем никак нельзя обвинить Витинари, так это в том, что он каким-то образом вредил городу. У нас были совершенно безумные и исключительно кровожадные правители, причем не так давно. Витинари, возможно, не самый приятный человек. Но сегодня мне пришлось завтракать с человеком, который был бы, мягко говоря, куда более неприятным, встань он у власти. И таких людей много. То, что происходит сейчас, неправильно. А что касается твоих любителей попугаев, если их не интересует ничего, кроме кудахчущих в клетках тварей, то настанет время, когда правителем станет человек, который забьет их попугайчиков им же в глотке. Ты хочешь, чтобы так случилось? Если мы не приложим никаких усилий, людей будут пичкать всякими глупыми историями о говорящих собаках и о том, как эльфы сожрали моего хомячка. Поэтому не надо читать мне лекции о том, что важно, а что нет. Понятно?» Они долго-долго смотрели друг на друга. «Не смей со мной так разговаривать». «Не смей со мной так разговаривать». «У нас слишком мало рекламы», заявила Сахариса. «Инфо отпечатывают огромные рекламные объявления для крупных гильдий. Вот что позволит нам остаться на плаву, а не какие-то дурацкие рассказки о том, сколько весит золото». «И что я, по-твоему, должен сделать?» «Найти способ получать больше объявлений». «Это не моя работа!» – закричал Вильям. «Это один из способов сохранить твою работу. Мы получаем лишь короткие объявления по пенсу за строку от людей, которые торгуют бандажами и лекарствами от боли в пояснице». «Ну и что? Пенни доллар бережет». «Значит, ты хочешь, чтобы мы приобрели известность, как новостной листок, в который ты можешь завернуть свою грыжу?» «Прошу прощения», — вмешался в их спор Хороша Гора. «Мы будем делать листок или нет? Не то чтобы мы не наслаждались зрелищем, но на цветную отпечать потребуется больше времени». Вильям и Сахариса оглянулись. Они были центром внимания. «Слушай, я понимаю, как много все это для тебя значит», произнесла Сахариса гораздо тише. «Но всякой политической чепухой должна заниматься стража, а не мы. Вот и все, что я хочу сказать». Стража зашла в тупик. Причем это слова самого Ваймса. Сахариса долго смотрела на его застывшее лицо. А потом, к немалому удивлению Вильяма, наклонилась и похлопала его по руке. «Похоже, тебе все-таки удалось добиться результата». «Ха! Ну, если они и решат помиловать Витинари, то возможно лишь потому, что ты заставил их волноваться». «Ха! Кстати, они — это кто?» «Ну, понимаешь, они — люди, которые всем управляют. Они все замечают. Вероятно, даже читают наш листок». Вильям вымученно улыбнулся. «Завтра придумаем, как добиться того, чтобы нам несли побольше объявлений», — пообещал он. «Нам так или иначе нужны дополнительные работники». «Я пройдусь немного», — добавил он. «Кстати, принесу тебе ключ». «Ключ? Тебе ведь нужно платье, чтобы пойти на бал». «А, да, спасибо». «И вряд ли эти люди вернутся», — сказал Вильям. «У меня почему-то возникло ощущение, что на данный момент этот сарай — самый охраняемый сарай в городе. Потому что Ваймсу очень интересно, кто еще может попытаться нас убить», — подумал Вильям, но решил не говорить об этом вслух. «И чем ты собираешься заняться?» — спросила Сахариса. «Ну, первым делом я зайду в ближайшую аптеку», — ответил Вильям. «Потом загляну домой за ключом. А потом отправлюсь на встречу с человеком, который расскажет мне кое-что об одной собаке». Новая контора ворвалась в пустой особняк и заперла за собой дверь. Господин Тюльпан сорвал с себя костюм невинной девы и бросил его на пол. «Я ж ведь говорил!» — «Самые умные планы никогда не срабатывают!» — воскликнул он. «Вампир!» — покачал головой господин Кноп. «Этот город неизлечимо болен, господин Тюльпан». «А что ять он с нами сделал?» «Сиконографировал. Но как-то странно», — ответил господин Кноп и закрыл глаза. У него ужасно болела голова. «Ну и ять с ним! Я был хорошо замаскирован», — похвастался господин Тюльпан. Господин Кноп только пожал плечами. Не узнать господина Тюльпана было невозможно. Даже с ведром на голове, которое, впрочем, уже через несколько минут насквозь проржавеет. «Сомневаюсь, что твоя маскировка поможет», — сказал он. «Ненавижу ять эти картинки», — прорычал господин Тюльпан. «Моголдавию, ять, помнишь? Все эти плакаты. Это ять... очень вредно для здоровья, когда твоя физиономия красуется на каждой стене с надписью «Живым или мертвым». Не, ять, я до сих пор не понимаю, так живым или мертвым. Они, ять, что никак решить не могли?» Господин Тюльпан достал из кармана маленький пакетик, в котором, согласно уверениям торговца, находилась первоклассная муть. Тогда как на самом деле там была сахарная пудра, вперемешку с толченым голубиным пометом. «Ладно, в конце концов мы избавились от этой ять-псины!» буркнул он. «Откуда такая уверенность?» спросил господин Кноп и снова поморщился. Головная боль усиливалась. «Слушай, ять, мы сделали эту работу!» возразил господин Тюльпан. «Хотя не помню, чтобы... кто-то предупреждал нас о каких-то там, ять, вервольфах или вампирах. Дальше их, ять, проблема. Давай, наконец, свернем шею этому паскуднику, заберем наши деньги и уедем в Севдополис или еще куда». «То есть ты предлагаешь уклониться от выполнения контракта?» «Именно это я тебе предлагаю. Ни хрен ять мелким шрифтом печатать!» «Кто-нибудь обязательно опознает Чарли. Похоже, в этом городе мертвые не умеют лежать спокойно». «Вот уж это! Ять я обеспечу!» пообещал господин Тюльпан. Господин Кноп задумчиво пожевал губу. Он гораздо лучше господина Тюльпана понимал, что им, выбравшим подобный способ зарабатывать себе на жизнь, нужна определенная репутация. Нигде ничего не фиксировалось, но слухи распространялись очень быстро. Порой новая контора имела дело с очень серьезными игроками, которые ни один слух не пропускали мимо ушей. Но в словах господина Тюльпана был смысл. Этот город начинал доставать господина Кнопа, оскорблял его тонкую натуру. Вампиры и вервольфы. Грузить подобными вещами приличного человека – это не по правилам. Это называется «позволять вольность». Ну а репутацию можно поддерживать всякими способами. «Я думаю, нам следует объяснить ситуацию нашему другу-законнику», – медленно произнес он. «Правильно!» – мгновенно согласился господин Тюльпан. «А потом, ять, я оторву ему башку!» «Зомби этим не убьешь!» «Вот и отлично! Значит, у него будет возможность увидеть, куда я ее ему засуну!» «А потом... потом мы еще раз посетим тот листок, когда стемнеет, чтобы забрать снимок!» Добавил он про себя. «Хорошая причина! О такой причине не стыдно было рассказать миру!» Но на самом деле имелось кое-что еще. Эта вспышка темноты испугала господина Кнопа до самой глубины его низменной души. Не совсем приятные воспоминания стремительным потоком хлынули в сознание. За всю свою жизнь господин Кноп приобрел немало врагов, но это ничуть не беспокоило его, потому что все его враги были мертвы. Однако этот темный свет как будто выжег определенные части его разума. И теперь ему стало казаться, что враги не исчезли из вселенной, а просто отдалились и сейчас издалека наблюдают за ним. Причем далекими они стали только с его точки зрения. Но с точки зрения врагов они были настолько близко, что могли протянуть руку и дотронуться до него. И лишь об одном господин Кноп не хотел говорить вслух. Даже господину Тюльпану. На самом деле им понадобятся все деньги, полученные за эту работу, потому что в темноте он увидел, что пора уходить на покой. Богословие не принадлежало к наукам, в которых господин Кноп мог похвастать обширными знаниями. Даже несмотря на то, что ему не раз приходилось сопровождать господина Тюльпана в некоторые видные храмы и часовни. Однажды, к примеру, за тем, чтобы свернуть шею верховному жрецу, посмевшему обмануть самого честнее психа Шнапса. Но даже те немногие знания, которые господин Кноп все же успел впитать, говорили ему сейчас: настало время проявить к этой области более пристальный интерес. Может, стоит вернуть храмам деньги или, по крайней мере, некоторые вещи, которые он оттуда унес. Проклятие! А может, следует перестать есть говядину по вторникам? Или дать еще какой обед? Возможно, после этого исчезнет ощущение, как будто тебе только что открутили затылок. Хотя, все это дело далекого будущего. А сейчас, согласно неписанному кодексу, у них было два выхода. Они могут в точности выполнить инструкции господина Кривса, что лишь подтвердит их репутацию как настоящих профессионалов, или могут придушить господина Кривса, а с ним, если что, и нескольких свидетелей, после чего смотаться из города, устроив перед отъездом небольшой пожар. Подобные новости распространяются не менее быстро. Нужные люди поймут намек. Поймут, насколько была расстроена контрактом новая контора. «Но сначала мы...» Господин Кноп вдруг замолчал, а потом сдавленным голосом спросил: «У меня за спиной никого нет?» «Нет!» — ответил господин Тюльпан. «Мне показалось, я слышу чьи-то шаги». «Здесь, ять! Кроме нас никого нет!» «Хорошо, хорошо». Господин Кноп вздрогнул, потом одернул пиджак и оглядел господина Тюльпана с головы до ног. «И приведи одежду в порядок, хорошо? Послушай, из тебя уже дуст сыплется». «Ничего страшного», — успокоил господин Тюльпан. «Зато уши всегда торчком и хвост дубинкой». Кноп вздохнул. Господин Тюльпан искренне верил в содержимое каждого пакетика, что бы там ни находилось. А находился там, как правило, разбавленный перхотью кошачий порошок от блох. «Силой мы от господина Кривса ничего не добьемся», — сказал он. Господин Тюльпан хрустнул суставами пальцев. «Силой, ять, можно добиться всего! И от кого угодно!» — хмыкнул он. «Нет, у такого, как он, всегда за спиной маячат какие-нибудь мускулы», — возразил господин Кноп и похлопал себя по карману. «Что ж, пора господину Кривсу познакомиться с моим маленьким приятелем». Доска тяжело упала на покрытую коркой поверхность реки Анг. Осторожно перемещая вес и крепко сжимая в зубах веревку, Арнольд косой перелез на доску. Она немного погрузилась в жижу, но осталась, за неимением более подходящего слова, на плаву. В нескольких футах от него углубление, образовавшееся после падения первого мешка, уже заполнялось, за неимением более подходящего слова, водой. Арнольд добрался до конца доски, осторожно повернулся и ловко набросил петлю на второй мешок. В мешке что-то шевелилось. «Он его поймал!» — заорал человек-утка, наблюдавший за всем происходящим из-под моста. «А ну, Навались!» Мешок, странно хлюпнув, появился из грязи. А когда его подтащили к берегу, на него прыгнул Арнольд. «Молодец!» – похвалил Арнольда человек-утка, помогая перебраться с мокрого мешка на привычную тележку. «Вот ж не думал, что поверхность выдержит твой вес! При таком-то приливе!» «Везучий я! Много лет назад ноги мне телега отрезала!» — ухмыльнулся Арнольд косой. «Иначе я б точно утонул!» Генри Гроб разрезал ножом мешок, выпустив на волю очередную партию маленьких терьеров, которые тут же принялись кашлять и чихать. «Похоже, пара малышей таки погибла», — сообщил он. «Может, сделать им искусственное дыхание? Изо рта в пасть?» «Конечно нет, Генри!» — возразил человек-утка. «Ты что, про гигиену не слышал?» «Про какую еще гигиену?» «К собакам нельзя прикасаться губами!» — воскликнул человек-утка. «Они могут подхватить какую-нибудь заразу!» Нищие рассматривали жавшихся к костру песиков. Им не хотелось даже думать о том, как животные могли оказаться в реке. В этой реке могло оказаться что угодно. Впрочем, так и происходило. Практически постоянно. Обитатели Подмостовья внимательно следили за тем, что валялось на поверхности Анка. Но даже они не могли не удивиться, увидев так много собак сразу. «Может, прошел дождь из собак?» — спросил все вместе Эндрюс, которым в данный момент управляла личность, известная как Кучерявый. С Кучерявым было легко ладить. «Я слышал, такое иногда случается». «А знаете что?» — вдруг сказал Арнольд косой. «Нам нужно сделать следующее. Собрать всякий хлам, типа досок, и сделать лодку. Мы сможем выловить гораздо больше всего из реки, когда у нас будет лодка». «Да, конечно», — согласился человек-утка. «Когда я был маленьким, мы частенько возились во всяких лодках». «А теперь мы будем лодочничать во всякой возне», — ответил Арнольд. «Одно и то же». «Не совсем», — ответил человек-утка и посмотрел на дрожащих, отчаянно чихающих песиков. «Жаль, Господа нет с нами», — сказал он. «Уж он бы придумал, что придумать». «В склянке?» — осторожно переспросил аптекарь. «Запечатанный воском», — повторил Вильям. «И тебе нужно по унции анисового, рапунцового и сколотинового масла», — сказал Вильям. «С двумя первыми пунктами никаких проблем», — заявил аптекарь, просматривая список. «Но во всем городе нет целой унции сколотинового масла, понимаешь? $15 стоит капля с булавочную головку. У нас этого масла хватит, чтобы заполнить ложку для перчицы. И мы вынуждены хранить его под водой в запаянной свинцовой коробке». «Значит, я возьму каплю с булавочную головку». «Но тебе никогда не удастся смыть его с рук. Это вещество не для обычного...» «В склянке», — терпеливо произнес Вильям, «запечатанной воском». «Ты даже не почувствуешь запах других масел. Зачем все это тебе понадобилось?» «Для страховки», — загадочно произнес Вильям. «Да, и запечатав бутылочку воском, протри ее эфиром, после чего смой эфир». «Все это будет использоваться в незаконных целях», — осведомился аптекарь, но заметил выражение лица Вильяма. «Просто спросил», — добавил он быстро. Пока аптекарь выполнял все требования, Вильям заглянул в другую лавку и купил себе пару толстых перчаток. Когда он вернулся, аптекарь как раз выставлял на прилавок готовый заказ. Он продемонстрировал небольшой стеклянный флакон, заполненный жидкостью, в которой плавал еще один флакон, уже поменьше. «Большой флакон наполнен водой», — пояснил он, вынимая из носа затычки. «Бери очень осторожно. Если уронишь, мы оба навсегда распрощаемся с обонянием». «А какой именно у него запах?» — поинтересовался Вильям. «Сказать, что капусты, значит ничего не сказать», — ответил аптекарь. Потом Вильям направился домой. Госпожа Эликсир очень неодобрительно относилась к постояльцам, которые возвращались в свои комнаты среди бела дня. Но в данный момент Вильям, очевидно, находился вне системы ее координат, поэтому, поднимаясь по лестнице, он удостоился лишь холодного кивка. Ключи лежали в старом сундуке, стоящем рядом с кроватью. С этим сундуком его отправили из дома в Угарвард. А после Вильям не расставался с ним хотя бы ради того, чтобы иметь возможность изредка давать ему пинка. Чековая книжка тоже лежала в сундуке. Ее он положил себе в карман. Меч звякнул, когда Вильям случайно коснулся его рукой. В школе он любил заниматься фехтованием. Занятия проходили в сухом помещении, тебе позволялось надевать защитную одежду, и никто не пытался окунуть тебя лицом в грязь. На самом деле он даже стал чемпионом, но не потому, что в совершенстве овладел искусством фехтования, просто остальные фехтовали еще хуже. Мальчики относились к фехтованию, как ко всем прочим видам спорта, и бросались в атаку с оглушительным криком, размахивая мечом на манер дубинки. А это означало, что если Вильяму удавалось увернуться от первого удара, он автоматически становился победителем. Меч он оставил в сундуке. Подумав немного, Вильям достал старые носки и надел один из них на приобретенную в аптеке бутылочку. В его планы не входило порезать кого-либо битым стеклом. Мята. Неплохая идея, если не знать, что есть и другие субстанции. Госпожа Эликсир была ярой сторонницей тюлевых занавесок на окнах, которые позволяли ей смотреть на улицу, оставаясь невидимой для прохожих. Вильям спрятался за одной из таких занавесок и долго-долго разглядывал крышу противоположного дома, пока не убедился, что неясный силуэт на ней – это и в самом деле горгулья. Улица, на которой он жил, не относилась к естественной среде обитания горгулей, как, впрочем, и тусклая улица. Уже спускаясь вниз по лестнице, Вильям припомнил пару интересных фактов про горгулей. Они отличались от других существ тем, что им никогда не становилось скучно. А еще они могли по нескольку дней кряду сидеть на месте, уставившись в одну точку. И могли двигаться быстрее, чем казалось людям. Но определенно не могли двигаться быстрее людей. Вильям пробежал через кухню с такой скоростью, что едва успел услышать удивленный вскрик госпожи Эликсир, вылетел через заднюю дверь на улицу и, перепрыгнув через низкую стенку, оказался в соседнем переулке. Кто-то там орудовал лопатой. На мгновение Вильяму показалось, что это замаскированный стражник или даже замаскированная сестра Йеннифер. Но он быстро осознал, что вряд ли кто-то по доброй воле выберет для маскировки костюм гноля. Для начала пришлось бы привязать к спине компостную кучу. Гноли могли питаться практически чем угодно. А все то, чем питаться не могли, они одержимо собирали. Никто никогда не изучал этих существ, чтобы выяснить причины их поведения. Возможно, правильно подобранная коллекция капустных кочерыжек была символом высокого положения в обществе гнолей. «Добр дн, господин Слов», — прохрипело создание, опершись на лопату. «Привет. Хур в угол». «А, да, спасибо. Всего доброго». Вильям пробежал по переулку, пересек улицу и оказался еще в одном переулке. Он не знал, сколько именно горгулей следило за ним, но они не могли так быстро перелезать с крыши на крышу. Интересно, откуда гноль знал его имя? Они явно не встречались. Ни на вечеринке, ни где-либо еще. Правда, все гноли работали на Гарри Короля. Понятно. Не зря говорят, что король Золотой реки никогда не забывает о своем должнике. Вильям миновал несколько кварталов, активно используя всевозможные проулки, проходные дворы и шумные площади. Нормальный человек никак не смог бы за ним проследить. В этом он был уверен. Но он был бы очень удивлен, если бы за ним следил обычный человек. Господин Ваймс предпочитал говорить о себе как о простом стражнике, а Гарри Король любил называть себя алмазом неограненным. Вильям подозревал, что мир усеян останками людей, которые приняли их слова за чистую монету. Он замедлил бег, залез по какой-то наружной лестнице на крышу одного из домов и стал ждать. «Ты полный дурак», — твердил ему внутренний редактор. «Некие типы пытались тебя убить. Ты скрываешь информацию от стражи, связался со странными людьми, а теперь собираешься сделать такое, от чего волосы на голове господина Ваймса поднимут не то что шляпу, на сам шлем. Ну и зачем тебе это?» «А затем, что от этого кровь кипит в моих жилах», — подумал он. «А еще затем, что я не позволю себя использовать. Никому». Снизу до него донесся странный звук, настолько тихий, что услышать его было практически невозможно. Кто-то принюхивался. Вильям посмотрел вниз и увидел, как некое четвероногое существо бежит по переулку, прижав нос к земле. Вильям тщательно отмерил расстояние. Независимость – это одно, а нападение на офицера городской стражи – совсем другое. Он швырнул бутылочку так, чтобы она упала перед Вервольфом, футах в 20. Потом прыгнул с крыши на лестницу, оттуда на крышу уличного сортира. И как раз в этот момент бутылочка внутри носка, глухо звякнув, разбилась. Раздался визг, а затем быстро удаляющийся стук когтистых лап. Вильям перепрыгнул с крыши сортира на соседнюю стену, осторожно прошел по ней и спрыгнул в следующий переулок. 5 минут потребовалось на то, чтобы он, пригибаясь, прячась за углами и быстро перебегая через открытые участки, добрался до извозчичьего двора. В обычной суете никто не обратил на него внимания. Он был обычным человеком, пришедшим за своей лошадью. В деннике, в котором мог находиться, а мог и не находиться в горле кость, стояла лошадь. Она посмотрела на Вильяма поверх длинной морды. «Не оборачивайся, господин бумажный человек!» — раздался голос за его спиной. Вильям попытался вспомнить, что находится у него за спиной. Ах да, подъемник для сена и огромные мешки с овсом. Вполне удобное место, чтобы спрятаться. «Хорошо», — сказал он. «Тяф-тяф, залаяли собачки», — сказал в горле кость. «Нет! Ты все-таки полный псих!» «Но я иду по верному следу», — возразил Вильям. «Мне кажется, я...» «Ты уверен, что за тобой не было хвоста?» «Капрал Шнопс следил за мной», — ответил Вильям. «Но мне удалось уйти». «Ха! От Шноби Шнопса можно уйти, просто завернув за угол!» «О, нет, он не отставал. Я знал, что Ваймс установит за мной слежку», — с гордостью заявил Вильям. «Пошлет Шнопса!» «Да, а кого же еще? Самого что ни на есть оборотня, Вервольфа!» «Ну вот, он сказал это. Но сегодня был день теней и тайн». «Вервольфа, значит?» — монотонно повторил в горле кость. «Да, только не рассказывай никому. Я буду тебе очень признателен». «Капрала Шнопса, значит?» — все так же монотонно произнес в горле кость. «Его самого. Слушай, Ваймс просил никому...» «Стало быть, это Ваймс сказал тебе, что Шноби Шнопс — оборотень?» «Ну, не совсем сказал. Я сам догадался. А Ваймс просил никому не говорить о том, что капрал Шнопс — оборотень?» «Да». «Капрал Шнопс никакой не Вервольф, господин. В любом смысле, в форме или облике. Человек ли он — это уже другой вопрос. Но чем он точно не страдает, так это линка... В общем, не умеет он превращаться в волка. И точка. Тогда перед чьим носом я взорвал бомбу-вонючку? С триумфальным видом вопросил Вильям. Некоторое время ответом ему была тишина, а потом зажурчала тонкая струйка воды. «Господин, в горле кость?» «Какую такую бомбу-вонючку?» Раздался голос, который показался Вильяму слегка напряженным. «Ну, самым активным ингредиентом было сколотиновое масло». «Прямо перед носом у Вервольфа?» «Да, более или менее». «Господин Ваймс просто сорвется с резьбы», — пообещал в горле кость. «Он такую библиотеку нам всем устроит. Изобретет новый способ разозлиться, только чтобы испробовать его лично на твоей шкуре». «Тогда мне же будет лучше, если песик ветеринари окажется у меня как можно быстрее», — сказал Вильям. «Я дам тебе чек на $50. Больше у меня нет». «А что такое чек?» «Это как легальная долговая расписка». «Великолепно!» — хмыкнул в горле кость. «И что мне с твоей расписки, когда тебя упрячут за решетку?» «Прямо сейчас, господин в горле кость, двое очень скверных людей отлавливают по городу терьеров. Всех подряд. И, судя по всему...» «Терьеров?» — переспросил в горле кость. «Всех подряд?» «Да, пока ты, как я полагаю...» «Типа всех подряд породистых терьеров? Или всех подряд людей, которые случайно похожи на терьеров?» «По-моему, родословные они не проверяют. Кстати, что ты имеешь в виду под людьми, случайно похожими на терьеров?» В горле кости снова замолчал. $50, господин в горле кость». «Ну, хорошо». Наконец донеслось со стороны мешков с сеном. «Сегодня вечером, на мосту презрения. Только ты, один. Меня там не будет, но будет гонец от меня». «На чье имя выписать чек?» Ответа не последовало. Вильям немного подождал и осторожно переместился так, чтобы можно было заглянуть за мешки. Послышался какой-то шорох. «Крыса, наверное», — подумал он. «Ни в одном из этих мешков человек не поместится». В горле кости оказался парень не промах. Через некоторое время, после того, как Вильям ушел, предварительно заглянув во все углы, появился конюх с тележкой и принялся грузить на нее мешки с сеном. «Положи меня на пол, господин», — сказал один из мешков. Конюх выронил мешок, а потом осторожно приоткрыл горловину. Маленький, похожий на терьера песик, выбрался из мешка и принялся отряхиваться от прилипших к шерсти соломинок. Господин Гобсон не поощрял независимость мышления и пытливость ума. И, разумеется, за 50 пенсов в день, плюс весь овес, который ты сможешь украсть, он не получал ни того, ни другого. Конюх тупо уставился на песика. «Это ты сказал?» — спросил он. «Конечно, нет», — ответил песик. «Собаки не умеют разговаривать. Ты что, совсем тупой? Кто-то решил над тобой подшутить. Уилка Ива, Уилка Ива, вот ведь олух». «А, это типа передача голоса на расстояние. Да, я как-то видел такой фокус». «Надо же, какой смышленый. Догадался. Вот и думай так дальше». Конюх огляделся. «Том, это ты решил надо мной подшутить?» «Конечно, я», — подтвердил песик. «Вычитал этот фокус в книжке и передал свой голос безобидному песику, который совсем не умеет разговаривать». «Что? Ты не говорил мне, что научился читать?» «Там картинки были», — торопливо произнес песик. «Языки, зубы, все такое прочее. Очень просто понять. А теперь маленькому песику пора уходить». Кабы сдох, принялся бочком пробираться к двери. Конюху показалось, что он услышал слова: «Вот ведь ступицы, отрастили пару пальцев на руках и уже считают себя венцом творения, вашу мать». Пёсик бросился на утёк. «И как это будет работать?» – спросила Сахариса, пытаясь выглядеть умной. Было гораздо приятнее сосредоточиться на данной теме, чем думать о том, что странные люди могут вот-вот снова захватить словопечатню. «Медленно!» – недовольно пробурчал Хороша Гора, ковыряясь в отпечатной машине. «Потребуется куда больше времени, чтобы отпечатать каждый листок!» «Вы хотите цвет? Я давай цвет!» – обиженно произнес Отто. «Вы ничего не упоминает про скорость!» Сахариса посмотрела на экспериментальный иконограф. Уже довольно давно все иконографии рисовались в цвете. Только самые дешевые бесенята еще малевали черно-белые картинки. Хотя Отто настаивал, что монохромное изображение «ист отдельный вид искусствования». Но цветная отпечать... Четыре бесенка сидели на краю иконографа. Курили, передавая друг другу крохотную самокрутку. И с интересом наблюдали за копошившимися вокруг отпечатной машины гномами. На троих бесенятах были нацеплены очки из цветного стекла. Красного, синего и желтого. «Но не зеленого», — заметила Сахариса. «Значит, если нужно нарисовать что-то зеленое, Гатри видит то, что в этом зеленом есть синего, и рисует это синей краской на форме». Один из бесенят помахал ей лапкой. «А Антон видит желтое и рисует этот цвет. И когда вы пропускаете все это через машину...» «Очень-очень медленно пропускаем», — пробормотал Хороша Гора. «Быстрее будет обойти дома и сообщить всем новости». Сахариса посмотрела на пробные оттиски, на которых был изображен недавний пожар. Пожар определенно был похож на пожар, с красными, оранжевыми и желтыми языками пламени. И големы получились неплохо, такие красновато-коричневые. А вот телесные тона... Правда, в Ангморпорке понятие телесного тона было несколько размыто, поскольку тело могло оказаться любого цвета, за исключением, пожалуй, светло-голубого. Так вот, телесные тона, судя по лицам зевак, намекали на то, что в городе началась эпидемия некой очень заразной болезни, какой-нибудь разноцветной чумоватости. «Это только начинание», — попытался успокоить всех Отто. «Потом я улучшаю». «Улучшить-то можно, а вот убыстрить вряд ли», — снова вмешался Хороша Гора. «Возможно, у нас получится отпечатывать в час по 200 экземпляров. В лучшем случае 250. Но, клянусь, еще до конца дня кто-нибудь расстанется с пальцами. Извините, но на большее мы не способны. Если бы у нас был хоть один день, чтобы немного изменить конструкцию...» «Тогда отпечатывайте несколько сотен цветными, а остальные черно-белыми», — предложила Сахариса и вздохнула. «По крайней мере, привлечем внимание людей». «Инфо сразу понимает, как мы это проворачивает. Один только взгляд бросает на листок», — сказал Отто. «Что ж, погибнем с развивающимися знаменами», — пожала плечами Сахариса и помотала головой, стряхивая сыплющуюся с потолка пыль. «Слышите?» — спросил Бадони. «Чувствуете, как трясется пол? Они снова запустили большую машину!» «Опять под нас копают», — поморщилась Сахариса. «А мы ведь так стараемся. Это нечестно!» «Я вообще удивлен, как только пол выдерживает», — ответил Хороша Гора. «Мы ж не на земле стоим». «Под нас купают, значит?» — переспросил Бадони. Услышав его слова, один или двое гномов мгновенно вскинули головы. Бадони сказал что-то по-гномьи, Хороша Гора резко ответил. Потом к спору присоединились другие гномы. «Прошу прощения!» — раздраженно окликнула Сахариса. Парни говорят, мол, неплохо бы сходить туда, посмотреть, что да как. Неохотно произнес Хороша Гора. Я тут на днях пыталась к ним попасть, но тролль у дверей повел себя так невежливо, поделилась Сахариса. К решению подобных проблем гномы подходят по-своему, ухмыльнулся Хороша Гора. Сахариса заметила, что Бадони достал из-под верстака топор. Это был обычный гномий топор. С одной стороны, он представлял собой кирку для извлечения из грунта всяких интересных минералов, а с другой – боевое лезвие, поскольку люди, владевшие землей, где содержались всякие интересные минералы, имели привычку вести себя крайне неразумно. «Вы что, собрались на кого-то напасть?» С удивлением спросила Сахариса. «Чтобы нарыть хорошую историю, ты должен купать, купать и еще раз купать!» «Один умный человек сказал», — ответил Бадони. «Мы просто хотим немного прогуляться». «По подвалу?» — уточнила Сахариса, когда гномы направились к лестнице. «Ну да», — подтвердил Бадони. «Как говорится, в темноте, да не в обиде». Хороша Гора вздохнул. «Значит так, все остальные! Продолжаем отпечать! Понятно?» — крикнул он. Через минуту или две из подвала донеслись звуки ударов топора. Потом кто-то выругался. По гномьи. Очень громко. «Сплат!» «Пойду посмотрю, чем они там занимаются». Не смогла сдержать любопытство Сахариса и поспешила за гномами. Когда она спустилась в подвал, кирпичи, которыми был заложен старый дверной проем, уже валялись на полу. В связи с тем, что камни использовались в Ангморпорке многократно и самыми разными поколениями, никто и никогда не видел смысла в использовании прочного раствора, особенно для закладывания дверных проемов. Считалось, что нужного результата вполне можно добиться при помощи раствора из песка, грязи, воды и соплей. Во всяком случае, до сей поры этот подход срабатывал. Гномы всматривались в темноту. У каждого на шлеме горела свеча. «Кажется, твой мужчина говорил, что раньше старые улицы засыпали», — сказал Бадони. «Он не мой мужчина», — спокойным голосом поправила его Сахариса. «Что там видно?» Один из гномов с лампой в руке скрылся в проеме. «Похоже на туннели!» – объявил он. «Старые тротуары», – догадалась Сахариса. «Думаю, таких много в этом районе. После сильных наводнений вдоль обочин делали заборчики из досок, после чего дороги насыпали песком. Но тротуары оставались на прежнем уровне, потому что не все дома успевали надстроить, и люди жаловались». «Что?» – не понял Бадони. «То есть дороги были выше тротуаров?» «Да», — подтвердила Сахариса, ныряя вслед за ним в проем. «А что, если лошадь нас... Если лошадь вдруг помушилась прямо на улице? Что с этим делали?» «Ну, такие подробности мне неизвестны», — фыркнула Сахариса. «А как люди переходили через улицу?» «По лестницам». «Да ладно тебе, госпожа!» «Нет, правда. Они использовали лестницы и делали пару-другую тоннелей. Это же были временные меры. А затем старые тротуары просто закрывали сверху толстыми плитами. Так и получались эти забытые пустоты». «Тут крысы!» — сообщил из темноты, прошедший чуть дальше дрема. «Проклятие!» — воскликнул Бадони. «Никто не догадался прихватиться нож и вилку!» «Шучу, госпожа! А здесь у нас что такое?» Он взмахнул топором, и полусгнившие доски рассыпались чуть ли не с первого удара. «Видимо, кто-то очень не хотел пользоваться лестницей», — сказал он, заглядывая в образовавшийся тоннель. «Он проходит прямо под улицей?» — спросила Сахариса. «Похоже на то. Скорее всего, у кого-то была... аллергия на лошадей!» «А ты знаешь, куда нам идти?» «Я гном! Мы под землей! Гном! Под землей!» Повтори-ка свой вопрос. Вы что, собираетесь прорубиться в подвал инфо? Изумилась Сахариса. Кто? Мы? Так собираетесь или нет? Мы бы никогда так не поступили. Но поступите. Это все равно, что вломиться в чужой дом. Да, но именно это вы и задумали. Бадони усмехнулся. Честно говоря, что-то вроде. Только чтоб краешком глаза глянуть, понимаешь? Ну хорошо. Что? Ты не против? Вы же не собираетесь никого убивать? Госпожа, подобными вещами мы не занимаемся. Сахариса выглядела несколько разочарованной. Она слишком долго была приличной девушкой. Для определенной категории людей это означало, что с трудом сдерживаемая неприличность так и ждала подходящего момента, чтобы вырваться наружу. Ну, а если огорчить их? Немного. Совсем чуть-чуть. Думаю, у нас это получится. Гномы уже пробирались по тротуару с другой стороны похороненной улицы. В свете факелов Сахариса видела старые фасады, заложенные кирпичом дверные проемы, заваленные щебнем окна. «Кажется, пришли», — объявил Бадони, ткнув пальцем в прямоугольник низкосортного кирпича. «Вы что, вот так возьмете и пробьете в стене дыру?» — удивилась Сахариса. «Если что, скажем, заблудились, мол», — объяснил Бадони. «Заблудились под землей. Гномы». «Хорошо. Скажем, что пьяные. В это люди поверят. Давайте, парни, приступайте». Рыхлые кирпичи быстро развалились. В тоннеле с дыры пролился свет. Человек, сидевший за письменным столом, поднял голову и открыл от удивления рот. Сахариса, прищурившись, смотрела на него сквозь клубы пыли. «Ты? А, это ты, госпожа», — сказал себя режу без ножа до стабль. «Привет, ребята! Рад вас видеть!» Братья нищих уже собиралось уходить, когда галопом примчался Гаспод. Бросив взгляд на расположившихся вокруг костра песиков, он нырнул под волочащееся по земле жуткое пальто Рона и что-то заскулил. Потребовалось некоторое время, чтобы все члены братьев поняли, что, собственно, происходит. В конце концов, это были люди, способные спорить, обмениваться мнениями и неправильно истолковывать 3 часа кряду после того, как кто-то просто сказал «с добрым утром». Первым о смысле происходящего догадался человек-утка. «Эти люди охотятся за терьерами?» – изумился он. «Вот именно! Это было отпечатано в клятом новостном листке! Этим клятым писакам ни на грош нельзя верить!» «И они бросили этих собачек в реку!» «Вот именно!» — выкрикнул Гаспод. «Все пошло наперекосяк!» «Чего ты так боишься? Мы и тебя защитим!» «Да, но я постоянно должен быть на виду! Я в этом городе заметная фигура! Я не могу залечь на дно! Мне нужно замаскироваться! Послушайте, у нас есть шанс сорвать 50 монет. Но для этого вам нужен я». Братью весьма поразила названная сумма. В ее безденежном хозяйстве 50 долларов были несметным богатством. «Промать, перемать!» — выразился старикашка Рон. «Собака есть собака», — глубокомысленно сообщил Арнольд Косой. «Поскольку и называется собакой». «Га-ка!» — воскликнул Гарри Гроб. «Вот именно!» — согласился человек-утка. «Фальшивая борода здесь не поможет! Придумайте своими якобы большими мозгами хоть что-нибудь!» — взвыл Гаспод. «Иначе я даже с места не сдвинусь! Я видел этих типов! Впечатление не очень приятное!» Все вместе Эндрюс заворчал. Некоторое время его лицо дрожало, пока различные личности перетасовывали друг друга, и, наконец, остановилось на восковых скулах леди Гермионы. «И все-таки мы могли бы его замаскировать», — сказала она. «Но в кого можно замаскировать собаку?» — спросил человек-утка. «В кошку?» «Не все собаки просто собаки», — заявила леди Гермиона. «Есть у меня одна идея». Вернувшись в отпечатню, Вильям увидел, что гномы толпятся вокруг чего-то кружком. Эпицентром толпы оказался господин Дастабль, который выглядел так, как выглядел бы любой другой человек, которому устроили хорошую выволочку. Но Вильям никогда не видел столь явной иллюстрации так называемой «публичной головомойки», хотя такой иллюстрации стал бы любой человек, подвергнутый жаркой 20-минутной речи Сахариса Резник. «Какие-то проблемы?» – осведомился он. «Привет, господин Дастабль». «Вот скажи, Вильям», – обратилась к нему Сахариса, «если бы истории были пищей, на какое блюдо была бы похожа история о том, как золотые рыбки съели кота?» «Что?» Вильям уставился на Дастабля, и тут до него стало доходить. «Ну, я думаю, на такое длинное, тонкое блюдо, заполненное чепухой сомнительного происхождения». «Послушай, не понимаю, чем оправдан подобный тон!» Начал было Дастабль, но быстро сник под свирепым взглядом Сахарисы. «Да, но в некотором смысле привлекательной чепухой, которую продолжаешь есть, хотя делать этого совсем не хочется», — подтвердил Вильям. «Что здесь происходит?» «Господа, я ведь не хотел!» — попытался протестовать Дастабль. «Не хотел что?» — спросил Вильям. «Именно господин Дастабль писал все эти байки для инфо», — пояснила Сахариса. «Я хочу сказать, все равно ведь никто не верит в то, что написано в новостных листках!» — воскликнул Дастабль. Вильям придвинул стул, сел на него верхом и положил руки на спинку. «Итак, господин Дастабль, выкладывай все. Когда именно ты начал гадить в фонтан правды?» «Вильям!» — одернула его Сахариса. «Слушай, времена выдались трудные», — принялся оправдываться Дастабль. «И я подумал, этот бизнес на новостях. Людям нравится узнавать то, что произошло где-то далеко. Ну, типа как в ещегодники пишут». «Про нашествие гигантских дурностаев на Гершебу», — уточнил Вильям. «Ну да, все в таком духе. Я подумал, какая разница, будут ли эти истории настоящей правдой? Ну, то есть...» Застывшая на губах Вильяма улыбка начала его беспокоить. «То есть, это ведь была почти правда. Такое вполне может случиться, а потому...» «Но ко мне ты почему-то не пришел», — заметил Вильям. «Конечно не пришел. Тебе немного... немного не хватает воображения. Это все говорят». «Ты имеешь в виду, что я всегда пытаюсь выяснить, произошло ли событие в действительности?» «Вот именно. Господин Корней говорит, что люди все равно ничего не заметят. Сказать по чести, господин Деслов, он тебя сильно недолюбливает». «Этот человек – любитель распускать руки», – заявила Сахариса. «Разве можно ему доверять?» Вильям придвинул к себе последний номер инфо, и наугад прочел заголовок. «Человек похищен демонами. Это ты написал про Ронни по чесноку умоляя, который, как всем известно, задолжал троллю Хризопразу больше $2000, и которого в последний раз видели покупавшим очень быструю лошадь?» «Ну и что? При чем здесь демоны?» «Его вполне могли похитить демоны», — логично возразил Дастабль. «Такое с каждым может случиться». «Значит, ты хочешь сказать, никаких доказательств, что его не похитили демоны, нет?» «Я предоставляю людям право самим делать выводы», — заявил Дастабль. «Так говорит господин Корней. Люди должны иметь право выбирать. Да, именно так». «То есть люди сами должны решать, что правда, а что нет?» «А еще у него пахнет изо рта», — встряла Сахариса. «Я, конечно, не причисляю себя к людям, которые приравнивают чистоплотность к благочестию. Но есть же пределы». Честно говоря, очень немногие приравнивают друг к другу эти два понятия. Да и найти их рядом можно лишь в, ну, очень сокращенных толковых словарях. Зато зловонная набедренная повязка и волосы в крайней степени колтунности, как правило, считались отличительной чертой всех пророков, чей отказ от всего мирского начинался почему-то с мыла. Дастабль печально покачал головой. «Я уже ничего не понимаю», — промолвил он. «Представить столько! Я работаю на кого-то! Должно быть, я сошел с ума. Скорее всего, холода всему виной. И даже зарплата!» Он содрогнулся, произнеся это слово. «Даже зарплата показалась мне привлекательной! Вы можете себе представить?» — добавил он с ужасом. «Он говорил мне, что делать!» В следующий раз надо будет просто лечь полежать, пока это не пройдет. «Ты безнравственный оппортунист, господин Дастабль», — заявил Вильям. «Ну, пока это помогало». «А ты можешь продавать для нас рекламу?» — спросила Сахариса. «Я больше не собираюсь ни на кого работать». «За комиссионные», — перебила его Сахариса. «Что? Ты хочешь нанять его?» уточнил Вильям. «А почему бы и нет? В рекламе можно врать сколько угодно. Это разрешается», сказала Сахариса. «Ну, пожалуйста. Нам очень нужны деньги». «За комиссионные, значит?» задумчиво произнес Дастабль, потирая небритый подбородок. «Типа большую часть вам и процентов 50 мне». «Это мы еще обсудим!» — вмешался Хороша Гора, похлопав его по плечу. Дастабль поморщился. Гномы славились своей, в буквальном смысле слова, алмазной неуступчивостью. «А у меня есть выбор?» — пробормотал он. Хороша Гора наклонился к нему. Борода гнома ощетинилась. Перед глазами Дастабля замаячил большущий топор, хотя руки Хороша Горы были абсолютно пусты. «Никакого!» «О!» — вздохнул Дастабль. «Ну и... что мне предстоит продавать?» «Пустое место», — сказала Сахариса. Дастабль снова просиял. «Просто пустое место? То есть пустоту? О, это я умею! Вы мне деньги, а я вам... ничего! Это, по-моему...» Он снова печально покачал головой. «А вот когда я пытаюсь продавать что-нибудь существенное, все сразу начинает идти наперекосяк». «Кстати, господин Дастабль, как ты здесь оказался?» — спросил Вильям. Ответ ему совсем не понравился. «Вы своими действиями позволили сопернику поступить с нами точно так же!» — воскликнул он. «Нельзя всякий раз, когда тебе вздумается, подкапываться под собственность других людей!» Он смерил гномов свирепым взглядом. «Господин Бадони, вели немедленно заложить эту дыру! Прямо сейчас, понятно?» «Но мы же...» «Да знаю, вы хотели как лучше. А сейчас я хочу, чтобы эту дыру опять заложили кирпичом. Как будто так оно и было. Я не хочу, чтобы из моего подвала вдруг вылез тот, кто в него не спускался. Немедленно, прошу тебя!» Гномы, недовольно ворча, удалились. «По-моему, мне удалось найти настоящий материал», — сообщил Вильям Сахарисе. «И, похоже, мне удастся встретиться с Вафлзом. У меня...» Когда он доставал из кармана блокнот, что-то со звоном упало на пол. «Ах да, я еще принес ключ от нашего городского дома», — вспомнил он. «Тебе ведь нужно было платье». «Уже несколько поздновато», — ответила Сахариса. «Честно говоря, я и забыла совсем». «Почему бы тебе все-таки не сходить туда? Тебе все равно пока нечем заняться. Просто посмотришь, может, что-то глянется. Прихвати с собой Рокки для безопасности, так сказать. Впрочем, в доме никого нет. Отец, приезжая в город по делам, останавливается в своем клубе. Не стесняйся, жизнь не должна состоять из сплошной правки текстов». Сахариса неуверенно посмотрела на ключ в своей руке. «У моей сестры очень много платьев», — добавил Вильям. «Тебе ведь хочется пойти на бал, а?» «Что ж, наверное, госпожа рассадница успеет подогнать платье, если я занесу его завтра утром», — пробормотала Сахариса, голосом выражая нежелание с примесью обиды, но телом буквально умоляя о том, чтобы ее уговорили. «Даже не сомневаюсь», — подтвердил Вильям. «Как не сомневаюсь в том, что ты наверняка найдешь кого-нибудь, кто сделает тебе прическу». Сахариса прищурилась. «Знаешь, а ты на удивление точно умеешь подбирать нужные слова», — хмыкнула она. «Ну а чем займешься ты?» «Я собираюсь», — сказал Вильям, «встретиться с собакой, которая расскажет мне кое-что об одном человеке». Сержант Ангва смотрела на Ваймса сквозь клубы пара, поднимавшегося из стоящей перед ней миски. «Сэр, мне правда очень жаль, что так случилось», — сказала она. «Да я на всю жизнь упрячу его за решетку», — прорычал Ваймс. «Вы не можете его арестовать, сэр», — вмешался капитан Маркоу, меняя полотенце на лбу Ангвы. «Правда? Не могу арестовать за нападение на офицера?» «Видите ли, сэр, ситуация несколько щекотливая», — пояснила Ангва. «Ты офицер стражи, сержант! В каком бы облике ты ни находилась!» «Да, но... сэр, нас больше устроило бы, если бы все эти слухи о Вервульфе и дальше оставались таковыми», — ответил Маркоу. «Вы так не считаете? Господин Деслов все записывает. Мы с Ангвой предпочли бы избежать лишних осложнений. Пусть знают только те, кому нужно это знать». «Значит, я запрещу ему записывать!» «Каким образом, сэр?» Его вопрос несколько поумерил пыл Ваймса. «Хочешь сказать, я, главнокомандующий стражи, не могу запретить какому-то идиоту записывать все, что ему заблагорассудится?» «О, конечно, можете, сэр. Но я не уверен, что вы можете запретить ему записать то, что вы запретили ему записывать», — сказал Маркоу. «Я просто поражен. До глубины души! Она ведь твоя...» «Подруга», — закончила Ангва, вдыхая пар носом. «Но Маркоу прав, господин Ваймс. Я не хочу, чтобы этому делу давали ход. Я сама виновата в том, что недооценила парня. Сама попала в ловушку. Еще пару часов, и я буду в полном порядке». «Я видел, в каком состоянии ты заявилась», — сказал Ваймс. «На тебя было страшно смотреть». «Обычный шок. Нос как будто закрылся. Я словно выбежала из-за угла и наткнулась на старикашку Рона». «О боги, что, настолько плохо?» «Ну, может, не настолько. Оставьте все как есть, сэр, прошу вас». «А наш господин Деслов оказался способным парнишкой», — буркнул Ваймс, располагаясь за своим столом. «Сначала у него была ручка, потом появилась отпечатная машина, и тут все почему-то решили, что он теперь важная шишка. Ладно, придется ему кое-чему еще научиться. Он не хочет, чтобы мы за ним следили. Отлично, больше не будем. Пусть некоторое время пожинает то, что сам посеял. Боги свидетели, у нас и без него достаточно хлопот». «Но официально он...» «Видишь эту табличку на моем столе, капитан? А ты видишь, сержант? На ней написано «Командор Ваймс». Это означает «Я в ответе за все». И вы только что получили приказ. Понятно? Но какие еще новости?» Маркоу кивнул. «Хороших новостей нет, сэр. Песика пока никто не нашел. Гильдии чувствуют себя хозяевами города. У господина Скряба было много посетителей. А первосвященник Чудакули выступил с заявлением, что, по его мнению, лорд Ветинари сошел с ума, поскольку буквально за день до происшествия рассказывал Чудакули о том, как научить лангустов летать. «Лангустов! Летать!» – переспросил Ваймс монотонным голосом. «А еще о том, что очень скоро корабли будут передаваться по семафору, сэр». «Ну и ну! А что говорит господин Скряб?» «Он предвкушает наступление новой эры в нашей истории и надеется вернуть Ангкор-парк на путь ответственности перед гражданами, сэр». «Это все равно, что научить лангустов летать?» «Не совсем, сэр. Тут замешана политика. Очевидно, он намеревается вернуться к ценностям и традициям, которые сделали наш город великим, сэр». «А он вообще знает, какими были эти ценности и традиции?» — в ужасе спросил Ваймс. «Полагаю, что да, сэр», — с каменным лицом ответил Маркоу. «О боги! Я бы уж лучше рискнул с лангустами!» С темнеющего неба снова посыпался снег с дождем. На мосту презрения было более или менее пусто. Вильям, надвинув на глаза шляпу, прятался в тени. Наконец он услышал голос из ниоткуда. «Итак, ты принес свой клочок бумаги?» «В горле кость?» — спросил Вильям, выныривая из своих мыслей. «Я посылаю проводника, за которым ты должен следовать», — промолвил невидимый осведомитель. «Его зовут Душка. Просто иди за ним, и все будет в шоколаде. Готов?» «Да». «В горле кость наблюдает за мной», — подумал Вильям. «Он совсем рядом». Из темноты выбежал Душка. Это был пудель, более или менее. Сотрудники салона «Собачья красота» сделали все, что могли. Мастера выкладывались на полную, лишь бы старикашка Рон побыстрее убрался из салона. Они стригли, взбивали, завивали, наряжали, красили, заплетали, мыли шампунем. И только маникюрша заперлась в туалете, наотрез отказавшись выходить. Результат был розовым. Розовость была лишь одним аспектом. Но она была настолько розовой, что доминировала над всем остальным. Даже над фигурно подстриженной пушистой кисточкой на конце хвоста. Передняя часть пса выглядела так, словно бы им выстрелили через большой розовый шар. Но только до половины. А еще бросался в глаза широкий сверкающий ошейник. Он просто слепил глаза. Порой стекляшки сверкают куда ярче бриллиантов, ведь им как-то надо доказывать свое право на существование. В целом пес производил впечатление не пуделя, а некой кошмарной пудлеватости. То есть все в этом псе буквально кричало о том, что перед вами пудель, кроме общего впечатления, которое кричало что-то нецензурное. «Тяф!» — сказал пес, и это тоже прозвучало как-то странно. Такие песики именно что тявкают. Но данный представитель собачьей породы не тявкнул, а сказал: «Тяф!» «Какой милый песик!» — неуверенно произнес Вильям. «Тяф, тяф, тяф! Мать, тяф!» — сказала собачка и затрусила прочь. Вильям на секунду задумался об этом «мать», но потом решил, что собачка просто чихнула. Протрусив по грязи, собачка быстро скрылась в темном переулке. Уже в следующее мгновение из-за угла снова появилась ее морда. «Тяф! О-о-о!» «Да, конечно», — смутился Вильям. «Извини». Душка повел его по скользким ступенькам вдоль берега реки. Мостовая была засыпана всяким мусором, а то, что оставалось валяться на анкморпорских улицах, действительно было мусором. Солнце редко заглядывало сюда даже в погожий день. Теням удавалось выглядеть ледяными и сочащимися водой одновременно. Тем не менее, между темными балками моста горел костер. Когда ноздри автоматически закрылись, Вильям наконец понял, куда попал. в гости к нищей братии. Старая дорожка вдоль берега была безлюдной, и оставалась она такой лишь благодаря присутствию старикашки Рона и его друзей. У них нечего было воровать, у них нечего было даже хранить. Периодически гильдия нищих предпринимала попытки выгнать обитателей Подмостовья из города, но без особого энтузиазма. Даже нищим хочется смотреть на кого-то сверху вниз. А братья обитала так далеко внизу, что при определенном освещении могло создаться впечатление, что она находится на самой вершине. Кроме того, гильдия не могла не признавать мастерство обитателей Подмостовья. Никто не умел так убедительно плеваться и сморкаться, как Генри Гроб. Никто не был таким безногим, как Арнольд Косой. И ничто в мире не могло вонять так противно, как старикашка Рон. Он мог использовать сколотиновое масло в качестве дезодоранта. Вдруг, споткнувшись о некую мыслишку, Вильям понял, где прячется Вафлс. Нелепый хвост душки скрылся в груде старых ящиков и коробок, которые члены братья называли «Чо», «Клятье», «Хак» или «Домом». У Вильяма начали слезиться глаза. Здесь почти не было ветра, но он храбро шагнул в освещенный костром круг. «О, добрый вечер, господа», — вымолвил он, кивнув фигурам, которые сидели вокруг отливающего зеленью пламени. «Что ж, давай-ка посмотрим, какого цвета твой клочок бумаги!» — раздался из темноты повелительный голос в горле кости. «Не сказал бы, что совсем белого», — отозвался Вильям, разворачивая чек. Он передал его человеку утке, который внимательно рассмотрел бумажку, сделав ее еще более небелой. «Кажется, все в порядке. Написано $50 и подпись», — сообщил человек-утка. «Я объяснил своим товарищам общую концепцию. Уверяю, господин Деслов, сделать это было совсем непросто». «Да, а если мы не получим денежки, то заявимся к тебе домой», — воскликнул Генри Гроб. «И что?» «И будем стоять у него. И стоять, и стоять», — пообещал Арнольд Косой. «И провожать людей странными взглядами», — пригрозил человек-утка. «Плевать на их башмаки», — добавил Генри Гроб. Вильям постарался не думать о госпоже Эликсир. «Хорошо», — согласился он. «А теперь я могу увидеть собаку». Тяжелое пальто Рона распахнулось, и Вильям узрел прищурившегося от яркого света Вафлза. «Так ты его с собой носил?» — изумился Вильям. «Вот так запросто?» «Клятье!» «Кому придет в голову обыскивать старикашку Рона?» — фыркнул в горле кость. «Верно подмечено», — согласился Вильям. «Очень верно. Или вынюхивать его». «Только не забывай, он очень стар», — сказал в горле кость. «Да и в молодости его вряд ли можно было назвать воплощением мозговой косточки. Это я тебе как пёс-семист говорю. В общем, на философские рассуждения можешь даже не рассчитывать». Вафлс, заметив, что Вильям смотрит на него, поднял дрожащую старческую лапку. «А как он у вас оказался?» — спросил Вильям, когда Вафлс принялся обнюхивать его руку. «Он выбежал из дворца и спрятался под пальто у Рона», — объяснил в горле кость. «То есть искали его повсюду, а заглянуть туда так и не догадались», — сказал Вильям. «Знаешь, туда лучше не заглядывать. Уж можешь мне поверить». «Даже Вервольф не смог бы его там найти». Вильям достал свой блокнот, открыл на чистой странице и написал «Вафлс». «Сколько ему лет?» Вафлс залаял. 16! Перевел в горле кость. «А это имеет значение?» «Это нужно для новостного листка», — пояснил Вильям и написал «Вафлс, 16 лет, ранее проживавший дворец Анкморпорг». «Я беру интервью у пса», — подумал он. «Человек берет интервью у собаки!» Отличный заголовок. Итак, Waffles, что произошло непосредственно перед тем, как ты сбежал из дворца? В горле Кости завыл и зарычал из своего укрытия. Waffles навострил уши, а потом прорычал что-то в ответ. Проснувшись, он неожиданно испытал ужасную философскую неопределенность, сказал в горле Кость. Ты, кажется, говорил... Я просто перевожу, понятно? И это его неопределенность объяснялось тем, что в комнате находилось сразу два бога, то есть два лорда Витинари. Waffles придерживается старых традиций и считает хозяина богом. Но он понял, что один из них не бог, потому что от него пахло иначе. А также в кабинете было еще двое. А потом... Вильям едва успевал записывать. Секунд через 20 Waffles больно цапнул его за ногу. Секретарь господина Кривса, сидевший за высоким письменным столом, посмотрел на вошедших сверху вниз, презрительно фыркнул и снова склонился над своими очень важными записями. У него не было ни времени, ни желания обслуживать каких-то там посетителей. Закон не следует торопить. Но уже мгновение спустя он ткнулся лицом в столешницу. Некая огромная тяжесть давила на его затылок. Затем в его весьма ограниченном поле зрения появилось лицо господина Кнопа. «Я сказал, — повторил господин Кноп, — что господин Кривс хочет нас видеть!» ответил секретарь. Господин Кноп кивнул, и давление на затылок немедленно ослабло. «Прости, что ты сказал?» спросил господин Кноп, краем глаза следя за тем, как рука секретаря крадется вдоль кромки стола. «Он никого не принимает!» Фраза закончилась приглушенным воплем. Господин Кноп наклонился чуть ниже. «Извини, что пальцы тебе придавили», сказал он. «Но мы же не могли допустить, чтобы эти маленькие проказники добрались вон до того аккуратненького рычажка. Кто знает, что могло бы случиться, если бы ты случайно дернул за него. Итак, где находится кабинет господина Кривса?» «Вторая дверь налево», — простонал секретарь. «Вот видишь, вежливость сильно упрощает нам жизнь. Через неделю, максимум две, ты снова сможешь держать ручку». Господин Кноп кивнул господину Тюльпану. Господин Тюльпан отпустил секретаря, и тот мгновенно осел на пол. «Может, ять шею ему свернуть?» «Оставь его», — махнул рукой господин Кноп. «Сегодня мне хочется поступать с людьми ласково». Следует отдать должное господину Кривсу. Когда новая контора вошла в кабинет, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Господа!» — склонил он голову. «Только ять пальцем шевельни!» — предупредил господин Тюльпан. «Нам показалось, ты захочешь это услышать!» — сказал господин Кноп, доставая из кармана какую-то коробочку. «Что именно?» спросил господин Кривс. Господин Кноп щелкнул маленьким замочком. «Давай-ка послушаем, допустим, вчерашний день», произнес он. Бесенок часто-часто заморгал. Произнес он. «Отматывает немного назад», объяснил господин Кноп. «Что это такое?» нахмурился законник. «Стоит очень дорого, господин Кноп, поэтому я не буду тратить его попусту. Что вы сделали с собакой?» Палец господина Кнопа коснулся другого рычажка. «У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы. Можно ведь и других убийц нанять. Вы меня понимаете?» Бесенок едва слышно ойкнул, когда рычажок, отключающий бес-органайзер, ударил его по голове. Господин Кривс встал из-за стола и подошел к старинному буфету. «Что-нибудь выпить, господин Кноп? Боюсь, правда, что могу предложить лишь бальзамирующий состав». «Спасибо, не стоит, господин Кривс». «Но, кажется, где-то тут завалялся банан». Раздался громкий шлепок. Это господин Кноп перехватил кулак господина Тюльпана. «Не, я ж говорил, я убью его на...» «Как это не печально, ты немного опоздал», — сказал законник, возвращаясь за стол. На губах его играла блаженная улыбочка. «Итак, господин Кноп, вы ведь пришли за деньгами?» «Мы хотим забрать долг. Плюс 50 тысяч». «Однако пса вы так и не нашли». «Как и стража. А у них есть вервольф. Все, кому не лень, ищут эту псину. Она как сквозь землю провалилась. Но это и не важно. Это моя коробочка. Вот что важно». «Честно говоря, так себе улика». «Да неужели? Твой приказ нам найти пса? И дальше, где ты рассуждаешь про наемных убийц? Вряд ли этот ваш любимый Ваймс оставит подобное без внимания. Судя по всему, он привык доводить дело до конца». Господин Кноп невесело улыбнулся. «Да, у тебя имеется на нас кое-какой материал. И чисто между нами...» Он наклонился чуть ниже. «Многие совершенные нами поступки действительно могут считаться преступлениями». «Ну там, ять, убийства всякие», — согласно кивая, добавил господин Тюльпан. «Но все это можно назвать типичным поведением, ведь мы преступники, в то время как ты уважаемый гражданин. А уважаемые граждане не должны быть замешаны в делах подобного рода. Это очень плохо выглядит. Ай-яй-яй-яй-яй, что скажут люди?» «Чтобы избежать всяческих недоразумений, — предложил господин Кривс, — я составлю проект согла...» «Всю сумму камнями! — перебил его господин Кноп. «Драгоценными камнями!» Ухмыльнулся господин Тюльпан. «Мы просто, ять, без ума от драгоценных камней!» «А есть еще копии?» — спросил Кривс, кивая на бес-органайзер. «Может, да, а может, нет», — уклончиво ответил господин Кноп, который никаких копий не сделал и даже не знал, как их сделать. Но он принимал во внимание, что господин Кривс загнан в угол, а значит, не может не осторожничать. И, похоже, законник считал точно так же. «Интересно, могу ли я вам доверять?» — произнес господин Кривс, словно бы задавая вопрос самому себе. «Видишь ли, общая ситуация такова», — сказал господин Кноп, едва не теряя терпения. У него страшно болела голова. «Если распространится информация о том, что мы кинули клиента, ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь нам перестанут доверять. Люди, они вообще такие недоверчивые. Но если распространится слух, что мы свернули шею клиенту, который с нами не расплатился, люди скажут себе: „О, это настоящие бизнесмены, знают, как поступать по-деловому. С ними можно иметь дело“». Он вдруг замолчал и уставился в темный угол комнаты. «И что дальше?» — спросил, наконец, господин Кривс. «А дальше? Дальше? Да пошло оно все!» — буркнул господин Кноп, прищуриваясь и тряся головой. «Давай сюда камни, господин Кривс, иначе вопросы будет задавать господин Тюльпан, понятно? Затем мы уберемся отсюда, а вы оставайтесь тут со своими гномами, вампирами, троллями и ходячими мертвецами. Меня уже колотит от этого города! Гони бриллианты немедленно!» «Хорошо, хорошо, кивнул господин Кривс. «А как насчет бесенка?» «Он поедет с нами. Нас поймают. Его поймают. А если мы вдруг погибнем при загадочных обстоятельствах, нужные люди сразу все узнают. Но как только мы будем в безопасности...» «Ты сейчас не в том положении, чтобы диктовать нам условия, Кривс!» Господин Кноп вздрогнул. «Ну и денек сегодня!» Господин Кривс открыл ящик письменного стола и бросил на кожаную столешницу три маленьких бархатных мешочка. Господин Кноп вытер лоб носовым платком. «Господин Цельпан, проверь!» Господин Кривс и господин Кноп молча наблюдали за тем, как господин Тюльпан высыпает драгоценные камни на огромную ладонь, внимательно рассматривает в лупу, нюхает их. Парочку бриллиантов он даже лизнул. Потом он выбрал из кучки четыре камня и швырнул их законнику. «Ты, ять, за дурака меня держишь?» «С ним лучше не спорить», — посоветовал господин Кноп. «Наверное, ювелиры ошиблись», — предположил господин Кривс. «Правда?» — сказал господин Кноп. Его рука нырнула под полу и на сей раз вернулась с оружием. На господина Кривса смотрело дуло пружинного ружья. Формально и юридически оно могло сойти за арбалет, поскольку пружина в нем взводилась при помощи человеческой силы, но на самом деле представляла собой трубку с ручкой и курком. В Ангморпорке это достижение передовых технологий не прижилось. Как поговаривали, человек, пойманный с такой вот трубкой гильдии наемных убийц, на собственном опыте убеждался, что человеческое тело поистине неиссякаемый источник укромных местечек, где можно спрятать подобный предмет. А если такого затейника ловила городская стража, она отпускала его на все четыре стороны, после соответствующего четвертования, разумеется. Вероятно, на столе господина Кривса тоже была установлена какая-то кнопка, потому что дверь в кабинет вдруг распахнулась, и туда ворвались двое мужчин, один из которых был вооружен двумя длинными ножами, а другой — арбалетом, но уже настоящим. Это было ужасно. В смысле, то, что сделал с ними господин Тюльпан. Это было своего рода искусством. Когда в комнату врываются вооруженные люди, знающие, что в ней происходит что-то неладное, им, тем не менее, требуется доля секунды, чтобы оценить обстановку, принять решение, рассчитать свои действия, подумать, наконец. Но господину Тюльпану не требовалось и доли секунды. Он никогда не думал. Его руки двигались автоматически. Даже очень наблюдательный господин Кривс так и не понял, что произошло. Даже при повторном замедленном воспроизведении нельзя было разглядеть, как господин Тюльпан схватил стоящий рядом стул и нанес удар. Просто имело место некое мельтешение, в результате которого оба охранника оказались валяющимися на полу без чувств, причем у одного из них была неестественно вывернута рука. В потолке еще дрожал один из ножей. Господин Кноп и глазом не моргнул. Он по-прежнему держал ружье, направленным на зомби. Но потом он достал из кармана маленькую зажигалку в виде дракончика. А потом господин Кривс... Господин Кривс, который потрескивал при каждом шаге и от которого ощутимо пахло пылью, этот самый господин Кривс увидел, что маленькая стрелка весьма зловещего вида, торчащая из дула ружья, обернута тряпочкой. Не спуская глаз законника, господин Кноп поднес зажигалку к трубке. Тряпочка вспыхнула. Сухость господина Кривса вошла в поговорки. «Я собираюсь совершить очень скверный поступок», — сказал господин Кноп. Глаза его остекленели, как будто он находился под гипнозом. «Но я уже столько таких поступков совершил, что одним больше, одним меньше не имеет значения. Труднее всего первое убийство. Зато следующее дается тебе раза в два легче. Ну и так далее. Понимаешь? А после 20-го убийства ты вовсе ничего не чувствуешь. Но сегодня чудесный день. Птички поют всякие там, котята. Яркое солнышко отражается от белого снега, обещая скорое наступление весны с душистыми цветами, свежей травкой и опять же котятами. А затем и лето придет. О, нежные поцелуи дождя, все такое чистое, умытое. Но ты никогда всего этого не увидишь, если не отдашь нам то, что лежит у тебя в ящике. Потому что вспыхнешь, как факел. Ты хитрый, изворотливый, беспринципный, валенный сукин сын. Господин Кривс пошарил в ящике и достал еще один бархатный мешочек. Господин Тюльпан, с беспокойством взглянув на партнера, который, если раньше и поминал котят, то лишь применительно к бочке с водой, взял мешочек и заглянул внутрь. «Рубины!» — сообщил он. «Причем чистые!» «А теперь убирайтесь!» — прохрипел господин Кривс. «Немедленно! И никогда не возвращайтесь!» «Я никогда о вас не слышал и никогда вас не видел!» Он не спускал глаз с потрескивающего огня. За последние несколько сотен лет господину Кривсу приходилось побывать в самых разных ситуациях, в том числе и самых опасных. Но опаснее господина Кнопа с ним еще никогда никого не случалось, а также более психически неуравновешенного. Господин Кноп покачивался из стороны в сторону, а его взгляд постоянно блуждал по темным углам кабинета. Господин Тюльпан потряс партнера за плечо. «Ну что, ять, сворачиваем ему шею и отваливаем?» — предложил он. Кноп часто заморгал. «Да, конечно», — сказал он, словно приходя в себя. «Хорошо». Он посмотрел на зомби. «Думаю, сегодня я оставлю тебя в живых», — промолвил он, задувая пламя. «А завтра? Кто знает?» Вроде и слова были подобраны правильно, но его угрозе почему-то не хватало убедительности. А потом новая контора удалилась. Господин Кривс сидел за столом и смотрел на закрытую дверь. Ему было совершенно ясно, а в подобных случаях на мертвеца можно положиться, что оба его вооруженных секретаря, ветераны многих судебных боев, ни в какой помощи уже не нуждаются. Господин Тюльпан был настоящим профессионалом. Достав из ящика стола лист писчей бумаги, господин Кривс написал печатными буквами несколько слов, вложил лист в конверт, запечатал его и вызвал еще одного помощника. «Распорядись, чтобы тут убрали!» — велел он секретарю, изумленно уставившемуся на своих павших товарищей. «А потом отнеси это дослову!» «Которому, сэр?» Господин Кривс поморщился. «Ну да, конечно». «Лорду дослову!» — сказал он. «Не другому же!» Вильям Деслов перевернул страницу блокнота, едва успевая записывать. Братья таращились на него, как на какое-то уличное представление. «Поистине великим даром ты обладаешь, сэр», — заметил Арнольд Косой. «На сердце так легко и спокойно становится, когда смотришь, как скользит по бумаге твой карандаш. Жаль, я так не умею. Но с этой, с механикой... у меня всегда было не очень». «Может, чашку чая?» — предложил человек-утка. «А вы здесь пьете чай?» «Конечно. Почему бы и нет? За кого ты нас принимаешь?» Человек-утка с располагающей улыбкой поднял закопченный чайник и ржавую кружку. Вильям решил проявить вежливость. Это было бы весьма уместно. Кроме того, вода ведь кипяченая. «Без молока, пожалуйста», — поспешно произнес он, весьма ярко представив себе местные заменители молока. «А, я всем говорил, что ты настоящий джентльмен», — сказал человек-утка, наливая в кружку маслянистую коричневую жидкость. «Молоко в чае! Что может быть отвратительнее?» Элегантным жестом он взял в руки тарелку и щипчики. «Ломтик лимона». «Лимона? У вас есть лимон?» «О, даже господин Рон скорее согласится вымыть подмышки, чем пить чай без лимона», — заявил Человек-утка, опуская ломтик в кружку Вильяма. «И 4 кусочка сахара», — сказал Арнольд Косой. Вильям сделал глоток чая. Он был густым и переваренным, но сладким и горячим, и слегка лимонным. «Что ж, могло быть куда хуже», — решил Вильям. «Да», — продолжал Человек-утка, разливая чай по кружкам. «С лимонами у нас тут хорошо. По 2-3 ломтика в день вылавливаем. И это минимум». Вильям уставился на реку. «Выплюнуть или проглотить?» — подумал он. «О, это вечная дилемма!» «Господин Деслов, с тобой все в порядке?» «Сахара немноговато?» «Чай слишком горячий?» Вильям с облегчением выплюнул чай в сторону реки. «Ага!» — воскликнул он. «Да, слишком горячий! Именно слишком горячий! Чудесный чай, но слишком горячий! Я пока поставлю его в сторонку, чтобы немного остыл, хорошо?» Он схватил блокнот и карандаш. «Итак, Вафлс, кого именно ты укусил?» Вафлс залаял. «Он их всех покусал!» — перевел в горле кость. «Коль уж начал кусаться, чего останавливаться-то?» «А ты узнаешь тех, кого покусал?» «Он говорит, что узнает. Говорит, что у того здоровяка был привкус... Ну, как же это называется?» В горле кость помолчал. «Как это там? Такая большая миска с горячей водой и мылом». «Ванна?» Вафлс зарычал. «Да, именно!» — подтвердил в горле кость. «А другого пахло дешевым маслом для волос. А от того, что был похож на на лорда Ветенари, пахло вином». «Вином?» «Да, а еще Вафлс хочет извиниться за то, что укусил тебя. Слегка увлекся. Воспоминания там, все такое. У нас, в смысле у собак, очень физическая память. Понимаешь?» Вильям кивнул, потирая лодыжку. Описание вторжения в продолговатый кабинет состояло сплошь из визга, лая и рычания. Вафлс носился кругами в погоне за собственным хвостом, пока не наткнулся на ногу Вильяма. И Рон все это время носил его под пальто? «Старикашку Рона никто не смеет даже пальцем тронуть», — провозгласил в горле кость. «В это я вполне верю», — ответил Вильям и кивнул на Вафлза. «Я хочу сделать его иконографию», — сказал он. «Все, что он сообщил, это поразительно. Но нам понадобится картинка, чтобы я смог доказать, что действительно разговаривал с Вафлзом. Ну, через переводчика, конечно. Не хочу уподобляться инфо, которые отпечатывают всякие глупые бредни насчет говорящих собак». Члены братьев принялись шепотом спорить. Просьба Вильяма была воспринята без особого энтузиазма. «Видишь ли, у нас тут место для избранных», — наконец пояснил Человек-утка. «Не всем разрешается появляться здесь». «Но прямо под мостом проходит дорожка», — воскликнул Вильям. «Сюда любой может забрести». «Конечно», — прошипел Генри Гроб. «Первый раз забрести может любой». Он закашлялся и ловко сплюнул мокроту в костер. «Но второй раз никогда». «Клятье!» — закричал старикашка Рон. «Колюшку в пасть! Да иди ты! А я им говорил! Десница тысячелетия и моллюск!» «Тогда вы можете сходить со мной в контору», — предложил Вильям. «В конце концов, вы ведь таскали его с собой, когда продавали листки, верно?» «Слишком опасно», — возразил в горле кость. «А еще $50 не помогут сделать данный поход чуть менее опасным?» — спросил Вильям. «Еще $50? Спросил Арнольд Косой. «Это ж целых $15! «100!» — устало произнес Вильям. «Все это в интересах общества. Надеюсь, вы меня понимаете?» Братья вытянули шеи и закрутила головами. «Не вижу, чтобы кто-нибудь нами интересовался», — наконец заявил Генри Гроб. Вильям шагнул вперед и совершенно случайно опрокинул кружку с чаем. «Тогда пошли», — сказал он. Господин Тюльпан начинал беспокоиться. Это было необычное для него ощущение. Что касается всяческих беспокойств, тут он предпочитал быть причиной, а не объектом. Но господин Кноп вел себя странно, и поскольку именно он осуществлял мыслительный процесс, это не могло не вызвать беспокойства. Господин Тюльпан умел думать лишь долями секунды, ну или веками, когда дело касалось произведения искусства, тогда как на средних дистанциях он чувствовал себя весьма неуютно. Для этого ему и нужен был господин Кноп. А теперь господин Кноп постоянно разговаривал сам с собой или молчал, уставившись в темноту. «Пора, ять, отваливать!» — спросил господин Тюльпан в надежде придать мыслям компаньона верное направление. «Деньги, ять, мы получили, даже, ять, с премиальными! Какой смысл и дальше что-то колачиваться?» Его беспокоило и то, как господин Кноп повел себя с этим ять-законником. Навести оружие и не выстрелить? На господина Кнопа это было не похоже. Пустыми угрозами новая контора не раскидывалась. Она сама по себе была угрозой. А еще эти, ять, его слова. «Сегодня я оставлю тебя в живых». Дилетантство, ять, какое-то. «Я сказал, может, пора?» «Тюльпан, как ты думаешь, что происходит с людьми после того, как они умирают?» Господин Тюльпан был ошеломлен. «Ну и вопросики, ять, у тебя. Ты ведь и сам знаешь, что с ними происходит». «Знаю ли?» «Конечно, ять. Помнишь, нам одного парня пришлось оставить, ять, в амбаре. И закопать его мы смогли только через неделю. Помнишь, ять, во что он?» «Я имел в виду не тело». «А, типа религию и все такое?» «Да». «Никогда, ять, не интересовался всей этой фигней». «Никогда?» «Даже не думал, ять, ни разу. У меня есть картофелина, и это, ять, главное». Лишь через некоторое время господин Тюльпан понял, что идет один, потому что господин Кноп остановился как вкопанный. «Картофелина?» «Ну да, вот ношу на веревочке на шее». Господин Тюльпан похлопал себя по широченной груди. «А это как-то относится к религии?» «Конечно, ять. Главное, чтоб, когда ты умер, на тебе была картофелина. Тогда все будет тип-топ». «И какая же религия об этом говорит?» «Фиг его знает. Ничего подобного не слышал, кроме как в нашей, ять, деревне. Я тогда совсем мальчишкой был. Мне все казались богами. Взрослые говорят детям: это, ять, бог. И ты веришь. А потом становишься взрослым и вдруг узнаешь, что этих богов миллионы. То же самое и с религией». «Значит, главное – картофелина. И тогда все будет зашибись». «Ага. Тебе будет разрешено вернуться и прожить, ять, еще одну жизнь». «Даже если…» Господин Кноп проглотил комок в горле. Он оказался на территории, которая в его внутреннем атласе не существовала. «Даже если ты совершил всякие скверные поступки? Ну, те, которые считаются скверными». «Типа, ять, головы отрубал? Или, ять, людей в пропасть сталкивал?» «Ага, типа того». Господин Тюльпан фыркнул, на мгновение полыхнув носом. «Ну, главное, ять, чтобы ты действительно раскаялся. По правде раскаялся. Тогда все будет пучочком». Господин Кноп был потрясен до глубины души, хотя некие смутные подозрения еще оставались. Но он не мог не чувствовать, что прошлое нагоняет его. Странные лица появлялись из темноты, странные голоса на самом пределе слышимости. Он даже перестал оглядываться, потому что боялся увидеть кого-нибудь за своей спиной. Мешок картошки стоит всего доллар. «И это точно работает?» — уточнил он. «Спрашиваешь, ядь! У нас дома, ядь, все картошку носят. Уж сотни лет как. Стали бы они таскать на шее картофелины, если бы эта ядь не работала!» «Кстати, а где твой дом? Твоя родная деревня?» Господину Тюльпану пришлось задуматься над ответом, потому что слишком толстой коростой была покрыта его память. «Помню лес, — наконец сказал он, — и яркие свечи, и тайны, — добавил он, глядя в пустоту. «И картофелины!» Господин Тюльпан, вздрогнув, вернулся в настоящее. «Ага, ять, их тоже помню. Картофелин дофига было. Но если у тебя есть картофелина, все будет в порядке!» «Но я думал, нужно постоянно молиться где-нибудь в пустыне, каждый день ходить в храм, петь песни, раздавать что-нибудь бедным». «Да, этим тоже можно заниматься. А как же?» — подтвердил господин Тюльпан. «Но самое главное, ять, чтобы у тебя была картофелина». «И тогда ты возвращаешься живым», — упорствовал господин Кноп, выискивая мелкий шрифт. «Разумеется. А какой есть смысл возвращаться мертвым? Кому от этого легче?» Господин Кноп открыл рот, чтобы сказать еще что-то, как вдруг лицо его изменилось. «Кто-то положил руку мне на плечо», — прошипел он. «Господин Кноп, ты в порядке?» «Ты никого не видишь?» «Нет!» Господин Кноп, сжав кулаки, оглянулся. На улице было полно народу, но никто даже не смотрел в его сторону. Он попытался восстановить перемешанные кусочки головоломки, из которых теперь состоял его мозг. «Ладно, неважно», — пробормотал он. «Сейчас мы сделаем вот что. Вернемся в дом, заберем остальные бриллианты, потом свернем Чарли шею и найдем овощную лавку. Картофелина должна быть какой-нибудь особой». «Нет». «Отлично. Но сначала...» Господин Кноп резко прервался, и буквально миг спустя тихие шаги за его спиной тоже замерли. Этот проклятый вампир что-то с ним сделал. Темнота была похожа на тоннель, в котором... Господин Кноп верил в угрозы, верил в насилие, а еще в такие вот минуты он верил в месть. Внутренний голос, который в последнее время заменял благоразумие, пытался протестовать, но был быстро подавлен более глубинными и животными инстинктами. «Этот вампир во всем виноват», — заявил господин Кноп. «А убить вампира... это ж практически доброе деяние, верно?» Он заметно повеселел. Благочестивые деяния обещали спасение души. «Всем известно, что вампиры представляют собой темные оккультные силы. Может, это даже будет засчитано в мою пользу, а?» «Ага. Вот только нам ли не пофигу?» «Мне нет». «Ну, ять, как скажешь». Даже господин Тюльпан не посмел возразить словам, произнесенным таким голосом. Когда нужно было доставить кому-нибудь неприятности, изобретательность господина Кнопа не знала границ. И неписанный кодекс чести гласил: «Оскорбление нельзя оставлять без ответа». Известная истина. А кроме того, общая нервозность начинала просачиваться даже в его мозг, источенный ароматическими солями для ванн и глистогонными средствами. Господина Тюльпана всегда восхищало умение господина Кнопа не бояться трудностей. К примеру, длинных предложений. «И чем мы его, ять?» – спросил он. «Колом?» «Нет», – покачал головой господин Кноп. «На сей раз я хочу действовать наверняка». Слегка трясущейся рукой он прикурил самокрутку, после чего чуть наклонил спичку, позволив ей ярко вспыхнуть. «А, понял, ять», — кивнул господин Тюльпан. «Тогда за дело», — сказал господин Кноп. Рокки посмотрел на печати, приколоченные вокруг двери в городской дом Десловов, и нахмурился. «А ян-то шо?» — спросил он. «Это значит, что данный дом находится под охраной городских гильдий», — объяснила Сахариса, пытаясь открыть замок. «Типа как проклятие, только куда эффективнее». «А ян-то ведь знак гильдии убийц?» — уточнил тролль, показывая на грубый герб с изображением плаща, кинжала и двойного креста. «Да, и он говорит, что на любого посмевшего проникнуть в этот дом автоматически заключается контракт». «Не хотелось бы, чтобы ентитипы меня законтракчили. Хорошо, что у тебя есть ключ». Замок щелкнул. Дверь распахнулась. Сахарисе доводилось бывать в нескольких богатых анкморпоргских домах, владельцы которых, проводя ту или иную благотворительную акцию, выставляли часть своего жилища на всеобщее обозрение. Но она даже не представляла себе, как разительно меняется дом, когда его бросают жильцы. Холл выглядел угрожающим и немыслимо большим. Дверные проемы были слишком широкими, потолки слишком высокими. Затхлая пустота наваливалась, как головная боль. Рокки за ее спиной зажег две лампы, но даже после этого тени не отступили. К счастью, найти главную лестницу оказалось достаточно просто, и, следуя торопливо надиктованным Вильямом указаниям, Сахариса прошла в анфиладу комнат, в которой легко уместился бы весь ее дом. Оттуда она попала в небольшую залу, увешанную плечиками снарядами. Это и был гардероб. Что-то поблескивало в полумраке. От платьев сильно пахло нафталином. «Интересно», — сказал подошедший сзади Рокки. «Ты про запах? Это чтобы отпугнуть моль», — пояснила Сахариса. «Да не, я про все енти следы», — ответил тролль. «Они и в коридоре были». Сахариса с трудом оторвала взгляд от нарядов и посмотрела на пол. Тонкий слой пыли был определенно нарушен. «А может, уборщица?» — неуверенно предположила она. «Должен же хоть кто-то приходить сюда, чтобы проверить, все ли в порядке». «Пыль подметают, а не пытаются затоптать до смерти». «Ну, есть еще сторожа, все такое», — неуверенно произнесла Сахариса. Синее платье словно кричало: «Надень меня, я тебе подойду. Посмотри, как я искрюсь и переливаюсь». Рокки тронул перевернутую кем-то коробку. Выкатившиеся из нее нафталиновые шарики оставили в пыли четкие дорожки. «Похоже, моли енти шарики понравились», — сказал он. «Слушай, это платье не кажется тебе слишком открытым?» — спросила Сахариса, прикладывая к себе платье. Рокки явно забеспокоился. Его наняли на работу вовсе не потому, что он обладал тонким эстетическим вкусом или в совершенстве владел разговорным языком среднего класса. «Тебя, госпожа, особо-то и не закроешь», — наконец высказал он свое мнение. «Я имела в виду, не буду ли я выглядеть в нем как легкодоступная женщина». «А, понял», — сообразив, обрадовался Рокки. «Нет, определенно нет». «Правда?» «Конечно. Через все енти-юбки попробуй проберись». Сахариса сдалась. «Что ж, полагаю, госпожа рассадница сможет сделать его немного шире», — задумчиво произнесла она. Ей страшно хотелось остаться. Платьев было так много, но она чувствовала себя тут посторонней и была почти уверена в том, что женщина, у которой сотни платьев, скорее заметит пропажу одного из них, чем та, у которой и дюжины не наберется. Как бы то ни было, этот пустой и темный дом начинал действовать ей на нервы. Тут было слишком много призраков. «Ладно, пора возвращаться». Когда они добрались до середины холла, кто-то вдруг запел. Слова песни были неразборчивы, а мелодией явно управляло большое количество алкоголя. Но, тем не менее, это была песня, и доносилась она откуда-то снизу. Сахариса глянула на Рокки, однако тролль лишь пожал плечами. «Верно, моль себе молит, обожравшись ентик своих шариков», — сказал он. «Скорее всего, местный сторож. Тут ведь должен быть какой-нибудь сторож. Может, нужно сообщить ему, что мы заходили?» — нерешительно предположила Сахариса. «Мне кажется, невежливым просто взять что-то и убежать». Она подошла к зеленой двери под лестницей и распахнула ее. Песня стала громче, но сразу прекратилась, стоило Сахарисе крикнуть в темноту. «Прошу прощения!» «Привет!» — после некоторого молчания отозвался кто-то. «Как поживаете?» «Я просто-таки замечательно». «Это всего лишь... я? Мне Вильям разрешил?» Данное утверждение Сахариса произнесла скорее как вопрос, причем таким тоном, словно извинялась перед взломщиком за то, что застала его на месте преступления. «Господин Нафталиновый нос?» «Ой!» — донесся из темноты под лестницей голос. «У тебя там все в порядке?» «Никак не могу! Клятые цепи!» «Может, ты болен?» «Не, совсем не. Просто чуток тогось». «Чуток чегось?» — переспросила Сахариса, чистая и непорочная девушка. «Ну, тогось. Чегось в бочки наливают». «Так ты просто пьян». «Правильно. Прав в точку. Пьян. Как это... вонючее такое животное». Снизу донесся звон стекла. Слабый огонь лампы осветил нечто похожее на винный погреб, мужчину, сидящего на приставленной к стене скамейке, и цепь, которая тянулась от лодыжки мужчины к вмурованному в пол кольцу. «Ты что, узник?» – изумилась Сахариса. «И давно ты тут сидишь?» Она стала осторожно спускаться по лестнице. «Много лет». «Лет?» «Ну, я тут это... многолетничаю». Мужчина взял в руки бутылку и уставился на этикетку. «Вот, год непорочного верблюда. Хороший был год. А это год преображенной крысы. Еще один удачный год. Хорошие времена были. Все. Хотя от закуси не отказался бы». Познания Сахарисы в данной области не распространялись дальше того, что «Шато Мизон» — это весьма популярное вино. Но людей не сажают на цепи для того, чтобы они пили вино, пусть даже эфепское, от которого бокал намертво приклеивается к столу. Она подошла чуть ближе, и свет упал на лицо узника. На этом лице застыла глупая улыбка серьезно пьяного человека, и тем не менее оно было весьма узнаваемым. Это самое лицо Сахариса видела каждый день на монетах. «Рокки», — сказала она. «Не мог бы ты спуститься сюда на минуту?» Дверь с треском распахнулась, и тролль кубарем скатился по лестнице. в буквальном смысле кубарем и в буквальном смысле скатился. «А вот и господин Чих!» — воскликнул Чарли, приветственно поднимая бутылку. «Вся банда в сборе! Ура!» Рокки с трудом поднялся на ноги. Господин Тюльпан спустился по лестнице следом, по пути оторвав косяк. Тролль вскинул было кулаки, принимая классическую стойку боксера, но господин Тюльпан был менее щепетилен в данных вопросах. Он просто треснул тролля по башке крепкой, как железо, древней доской. Рокки рухнул, словно подрубленное дерево. И только потом взгляд бешено вращающихся глаз великана попытался сосредоточиться на Сахарисе. «А ты, ядь, что за цаца? Следи за своим языком!» — рявкнула она в ответ. «Как ты смеешь сквернословить в присутствии дамы?» Ее заявление привело господина Тюльпана в некоторое замешательство. «Когда это, ядь, я сквернословил?» «Я уже видела тебя где-то». «Ага, так я и знала. Ты не настоящая монахиня!» — триумфально заявила Сахариса. Раздался щелчок арбалета. Иногда даже совсем тихий звук разносится очень далеко и обладает невероятной убедительностью. «Порой в голову приходят мысли настолько кошмарные, что их даже не хочется думать», — сказал тощий мужчина, стоявший на верхних ступенях и смотревший на нее вдоль ствола миниатюрного арбалета. «Что ты здесь делаешь, госпожа?» «А ты, брат Кноп, ну у вас нет права находиться здесь, а вот у меня есть, потому что у меня ключ». Некоторые части мозга Сахарисы, которые отвечали за такие вещи, как ужас и предчувствие близящегося смерти, попытались быть услышанными, но были проигнорированы, поскольку, являясь частью Сахарисы, привлекали к себе внимание чересчур тактично. «Ключ?» – переспросил господин Кноп, спускаясь по лестнице. Арбалет был по-прежнему направлен на Сахарису. Даже пребывая в крайне нестабильном состоянии, господин Кноп оставался весьма целенаправленным человеком. «И кто тебе его дал?» «Не подходи! Не смей приближаться ко мне! Если ты подойдешь ко мне, я напишу об этом!» «Правда? Слово, конечно, может ранить, но это не смертельно», — пожал плечами господин Кноп. «Я слышал много». Он остановился и поморщился. Казалось, он вот-вот упадет на колени, но потом господин Кноп словно бы взял себя в руки. Он снова посмотрел на Сахарису. «Ты пойдешь с нами», — приказал он. «Только не надо угрожать, мол, кричать будешь и так далее. Ведь здесь, кроме нас, никого нет. А я за свою жизнь слышал немало криков». И снова он как будто лишился всех сил, но тут же опять пришел в себя. Сахариса с ужасом смотрела на дрожащий в его руках арбалет. Часть ее мозга, которые голосовали за молчание как главное средство выживания, наконец были услышаны. «А что, ять, с этими двумя?» — спросил господин Тюльпан. «Прям сейчас придушим!» «Закуй тролля в кандалы и пусть сидят!» «Ну, ять...» «Пусть сидят!» «Ты уверен, что чувствуешь себя нормально?» — спросил господин Тюльпан. «Нет, не уверен, но не трогай их, понял? У нас нет времени». «У нас, ять, куча!» «Но не у меня», — перебил господин Кноп и подошел к Сахарисе. «Кто дал тебе ключ?» «Я не собираюсь». «Хочешь, чтобы господин Тюльпан сделал ручкой нашим бессознательным друзьям?» У господина Кнопа гудела голова, поэтому его разум, несколько утративший способность к пониманию морального порядка вещей, сделал вывод, что все нормально, ничего страшного. Ведь их тени будут преследовать господина Тюльпана, а не его. «Этот дом принадлежит лорду де Слову, и ключ мне дал его сын», — с ликующим видом заявила Сахариса. «Вот так, Ты видел Вильяма в конторе новостного листка. Теперь-то ты понимаешь, во что вы впутались?» Господин Кноп молча смотрел на нее, а потом произнес: «Очень скоро мы это выясним. Не пытайся бежать. Самое главное, не кричи. Иди нормальным шагом, и все будет...» Он помолчал. «Я собирался сказать, что все будет в порядке. Глупость какая, не правда ли?» Нищие братья и Вильям продвигались по улицам города. Именно продвигались они шли, поскольку назвать этот процесс ходьбой было бы неправильно. Окружающий мир обитатели Подмостовья воспринимали как вечный театр, картинную галерею, мюзик-холл, рестораны, плевательницу. А кроме того, ни одному из членов братства и в голову не могло прийти, что кратчайший путь между двумя точками – это прямая. Пудель-душка также присоединился к процессии, стараясь держаться как можно ближе к центру группы. А вот в горле кости нигде не было видно. Вильям предложил нести Вафлза, поскольку чувствовал, что это его долг. Долг размером не меньше $100. Таких денег у Вильяма не было, но он рассчитывал на то, что завтрашний выпуск листка окупит все его расходы. Кроме того, люди, которые также охотились за песиком, вряд ли посмеют предпринять что-либо сейчас, на улице, среди бела дня, который, впрочем, трудно было назвать белым. Облака старыми одеялами затянули небо. Опускающийся сверху туман встретился с поднимающимися от реки испарениями, и свет практически исчез. По пути Вильям пытался придумать заголовок. Пока это удавалось с большим трудом. Сказать нужно было так много, а у него никогда не получалось уместить всю запутанность мира в каких-то 3-4 словах. Вот Сахариса в этом была настоящим спецом, поскольку относилась к словам как к набору букв, которые можно сколачивать вместе, как тебе заблагорассудится. Самый лучший заголовок, очень красиво уложившийся в одну колонку, она придумала к статье о какой-то нудной межгильдиевой сваре. «Гильдии дерутся, только тешатся». Вильям так и не привык оценивать слова по их длине. А Сахариса приобрела эту привычку всего за 2 дня. Ему уже пришлось просить ее перестать называть лорда Ветенари «наш босс». Формально это звание было правильным, и слово «босс» действительно можно было найти в некоторых передовых словарях. И эти два слова очень красиво помещались друг под другом. Но один их вид заставлял Вильяма чувствовать себя каким-то незащищенным. Поглощенный этими раздумьями, Вильям в сопровождении братьев наконец добрел до словопечатни. И не обнаружил там ничего странного, пока не увидел лица гномов. «А вот и наш писака!» — радостно объявил господин Кноп, делая шаг вперед. «Господин Тюльпан, прикрой, пожалуйста, дверь!» Одной рукой господин Тюльпан захлопнул дверь, вторая его рука закрывала рот Сахарисе. При виде Вильяма девушка выпучила глаза. «А, ты принес нам нашего песика!» — продолжил господин Кноп. Вафлс зарычал, а Вильям сделал шаг назад. «Стража будет здесь с минуты на минуту!» — предупредил он. Вафлс продолжал рычать, постепенно усиливая напор. «Честно говоря, мне это все равно», — отмахнулся господин Кноп. «После всего того, что я пережил, после того, кого я пережил, где этот ваш клятый вампир?» «Понятия не имею», — огрызнулся Вильям. «Что я ему, нянька?» «Правда? В таком случае позволь мне ответить столь же резко», — рявкнул господин Кноп, поднимая свой арбалет к лицу Вильяма. «Если он не появится здесь через 2 минуты, я...» Вафлс вырвался из объятий Вильяма. Его лай был пронзительным и захлебывающимся, как у любой обезумевшей от ярости маленькой собачки. Кноп попятился, вскидывая одну руку, чтобы защитить лицо. Арбалет выстрелил. Стрела попала в лампу над отпечатной машиной. Лампа взорвалась. Горящее масло хлынуло вниз. Его брызги, разлетаясь во все стороны, падали на чушки от печатного сплава, старых коней-качалок и гномов. Господин Тюльпан, бросившись на помощь партнеру, выпустил Сахарису. И, крутанувшись в медленном танце стремительно развивающихся событий, девушка сильно ударила его коленкой в то самое место, форма которого способна придать любому корнеплоду массу забавности. Вильям ловко перехватил ее, доволок до двери и вытолкнул на свежий морозный воздух. Нищие, инстинктивно реагировавшие на огонь примерно так же, как на воду и мыло, обратились в бегство. Прорвавшись сквозь их паническую волну обратно в печатню, Вильям увидел, что зал уже вовсю полыхает. Гномы тщетно пытались потушить горящий мусор. Несколько из них с угрожающим видом надвигались на стоящего на коленях и отчаянно блюющего господина Тюльпана. Господин Кноп кружился на месте, размахивая взбешенным Вафлзом, который умудрялся рычать даже сквозь прокушенную до кости руку врага. Вильям поднял сложенные ладони к губам. «Уходите все немедленно!» – закричал он. «Банки!» Некоторые гномы услышали его и посмотрели на полки со старыми банками. Как раз в тот самый момент, когда в воздух взлетела первая крышка. Банки были совсем древними. Еще много лет назад они превратились в ржавчину, развалиться которой не давала лишь прочно застывшая химическая грязь. Вслед за первой задымились и другие банки. Господин Кноп плясал по полу, но никак не мог стряхнуть с руки обезумевшего от злости песика. «Отцепи же от меня эту тварь!» — крикнул он своему партнеру. «Какое ядь отцепи! Не видишь ядь? Я горю!» — проорал в ответ господин Тюльпан, хлопая ладонью по рукаву. Из облака пламени и дыма вылетела банка, в которой некогда очень давно хранилась эмаль. Кувыркаясь и издавая зловещее шипение, банка пересекла словопечатню и взорвалась об отпечатную машину. Вильям схватил Хорошагару за руку. «Уходим!» — говорю. «Моя машина! Она горит!» «Лучше она, чем мы! Бежим!» Считается, что гномы любят железо и золото куда сильнее, чем, допустим, людей. Впрочем, это логично объясняется. Запасы железа и золота весьма ограничены, тогда как людей, куда ни плюнь, с каждым днем становится все больше. Хотя, кстати, так считают вовсе не гномы, а люди, подобные господину Крючкотвору. Но что для гномов действительно важнее всего на свете, так это имущество. Без имущества представитель любого разумного вида не более чем смышленое животное. Отпечатники толпились у сарая с топорами наготове. Из дверей валил удушливый коричневый дым. Языки пламени вырывались между стропил. Несколько секций оловянной крыши выгнулись и обрушились. Вдруг из дверей словопечатни вылетел какой-то тлеющий шар, и трое гномов, разом взмахнув топорами, едва не искалечили друг друга. Это был Вафлз. Шкура его дымилась, но глаза ярко сверкали. Он все еще рычал и лаял. Наконец, песик позволил Вильяму взять себя на руки. Вид у Вафлза был триумфальный. Навострив уши, песик продолжал смотреть на дверь. «Все кончено», — подвела итог Сахариса. «Должно быть, им удалось улизнуть через черный ход», — сказал Хорошагара. «Вот Дони! Пошли кого-нибудь проверить!» «Какой отважный песик!» — похвалил Вильям. «Смелый лучше!» — рассеянно произнесла Сахариса. «Всего 6 букв. Красивее выглядит в один столбец в боковой колонке. Впрочем, отважный тоже сойдет, потому что мы получим отважный пес умыл негодяев. Хотя он их, конечно, не умывал». «Жаль, я не умею мыслить заголовками», — поеживаясь, сказал Вильям. В подвале было холодно и сыро. Господин Кноп заполз в угол и, наконец, потушил тлеющую одежду. «Ну, мы, ядь, попали», — простонал господин Тюльпан. «Ничего подобного», — откликнулся господин Кноп. «Тут сплошной камень. Потолок, стены, пол. А камень не горит, понятно? Просто пересидим здесь, пока все не закончится». Господин Кноп прислушался к шуму бушевавшего наверху пожара. Красные и желтые отсветы плясали на полу под люком. «Мне это... ять совсем не нравится!» — сказал он. «Бывало и хуже». «А мне это... ять совсем не нравится!» «Главное, не суетиться. Мы выберемся». Я не для того был рожден, чтобы зажариться. Пламя ревело вокруг отпечатной машины. Последние банки краски летали по воздуху, осыпая все вокруг горящими каплями. В самом сердце пожара пламя было желто-белым и уже подбиралось к железным формам с шрифтом. Серебряные капли проступили вокруг заляпанных краской свинцовых букв. Литеры смещались, оседали, сплавлялись вместе. Некоторое время на поверхности жидкого металла плавали целые слова и фразы, такие как «правда», «сделает вас свободным», а потом и они исчезли. Из раскалившейся до красна отпечатной машины, из дымящихся деревянных ящиков, из многочисленных шрифтовых касс потекли тонкие ручейки. Они встречались друг с другом, становились шире и текли дальше. Скоро пол превратился в живое пульсирующее зеркало, в котором отражались перевернутые оранжево-желтые язычки пламени.